Глава 12. Филя опаздывала, и это меня до ужаса нервировало. Сокурсники заполнили весь круглый коридор, а время экзамена неумолимо приближалось. Кто-то пытался повторять материал по конспектам, некоторые расхаживали от стены к окну и обратно, бубня себе под нос вызубренную информацию. А я выглядывала подругу, без которой было некомфортно в этой атмосфере беззвучной паники. Старшекурсники, пробегающие мимо нашего потока, сочувственно поглядывали на еще закрытую дверь, а мы лишь вздыхали им в ответ. Экзамен с мастером Гимли по мифической зоологии должен был начаться с минуты на минуту. А вот моя соседка, занявшая утром купальню, непозволительно опаздывала. Я подошла к окну и, опершись руками о широкий каменный подоконник, прикрыла глаза, вспоминая классификацию болотной нечисти и построение рога-двурога. Экзамены подкрались незаметно. Резко обрывались занятия, а у меня складывалось стойкое ощущение, что Академия спешит сплавить нас на практику. Вот только в чем она должна заключаться, никто пока еще не знал. Когда Саган записывал меня, Бристию и Драфака на прохождение практики в селении Восточный Хастоу, из тех мест запросов не было. Либо же нам об этом просто не сказали, что многим вероятнее. Насколько я поняла, Академия Двух Богов помогала Великой Ложе. Когда поступали несложные задания, их перенаправляли сюда как практику для студентов. Отчасти так не перегружались легкими мелкими заданиями сильные чародеи, а те, кто еще не выучились, получали опыт. Дверь хлопнула, открываясь. Стоящая рядом со мной девушка вздрогнула и с утроенным усердием зашуршала тетрадью. «Первая пятерка!» Высунувшись в коридор, проговорила мастер Гимли и вернулась в кабинет. Решив, что чем быстрее сдамся, тем будет лучше, направилась к аудитории. Сокурсники смотрели на меня так, будто я не на экзамен к мастеру Гимли иду, а голову в рот к дракону положила и щекочу ему ноздри. «Светлых путей?» — проговорил я, переступая через порог. «Студентка Шерил, возьмите билет и займите место». Даже не подняв на меня глаз, пробубнила мастер. Проведя рукой над столом, я взяла третий билет в пятом ряду и, переворачивая его, направилась к первой парте. Мастер Гимли уже отдавала указания следующему студенту, а я пыталась сфокусировать свой взгляд на вопросах, написанных на прямоугольном листике. Первое. Грифоны. Правда и вымысел. Роль в природе. Я прикрыла глаза, возрождая в памяти одну из последних лекций, на которой обсуждались почти все крылатые создания. Решив, что на этот вопрос смогу ответить без ошибок, перешла ко второму. Второе. Когда появилось первое упоминание о фениксах? Усмехнувшись, я перешла к последнему вопросу. Ответ на второй уже был у меня готов. Спасибо Драфку, который поделился интересной книгой. Третье. Задача. Вам поступило задание найти и привести заказчику Кельпи. Ваши действия. Вспомнив все, что знаю об этих созданиях, отложила билет в сторону и подняла глаза. К моему удивлению, мастер Гимли уже опрашивал одного из студентов, хотя в аудиторию первой вошла я. Следовательно, отвечать должна была вначале. Парень заикался, но упрямо что-то бубнил себе под нос. Женщина смотрела на него одним из своих самых тяжелых взглядов, тем самым нагнетая атмосферу. А я еле сдержала смешок, ведь все это выглядело настолько наигранно, что только слепой бы не заметил. Наконец, мастер Гимли его отпустила и вызвала следующего студента, игнорируя меня. Я подняла руку, привлекая к себе внимание преподавателя, за что получила лишь сердитый и неодобрительный взгляд. Оставалось ждать момента, когда ко мне снизойдут и вызовут на ответ. Подперев щеку рукой, я повернулась к окну. Сбоку тихо отвечала сокурсница, чье имя мне известно не было. Но в ее слова я не вслушивалась. За окном беззвучно двигали ветвями деревья, виднелась одна из рек. Солнечные лучи проникали в помещение через стекло и скользили по столешнице, демонстрируя танец пылинок в воздухе. «Шерил Селинер». Вздрогнув, я повернулась к преподавателю, отмечая, что в аудитории кроме нас никого нет. Все, кто должны были отвечать после меня, уже сдали свои билеты и покинули помещение. «Прошу прощения, мастер Гимли». Я взяла в руки билет и поспешила к преподавательскому столу. «Надеюсь, что задумались вы об экзаменационных вопросах, Шерил». Протянув лист с заданиями, чародейки проговорила. «Да, вспомнила классификацию крылатых существ». «Похвально», — хмыкнула она. «Тогда приступим к ответу. Что там у нас с грифонами?» Глубоко вздохнув, словно готовясь к погружению под воду, я затараторила. «Грифоны чаще всего выглядят как большие красные или оранжевые кошки с белой или золотой головой орла. и такого же цвета крыльями. Они, кстати, начинают расти, когда существа переходят границу в 70 лет, выходят из стадии детенышей. Крылья растут обычно на протяжении всей жизни, чем шикарнее и длиннее перья, тем старше особь. «Правда и вымысел», — перебила меня мастер. «Многие считают, что грифоны были ниспосланы нам старшим богом для того, чтобы оберегать и следить за справедливостью. На самом же деле грифоны были созданы ученым-магом для охраны своей сокровищницы. После смерти чародеи существа получили свободу и смогли адаптироваться в открытом мире». «Роль в природе». «Как таковой большой роли они не играют?» — проговорил я, чувствуя, как тяжелеет взгляд мастера Гимли. «Но грифоны по-прежнему строят свои гнезда в местах скопления золота и других драгоценных металлов и пород, тем самым подсказывая, где начинать их добычу». Преподаватель закатила глаза. «Хорошо. Второй вопрос». Впервые о фениксах упоминалось в трактате «Аридия Селлерес». Чародейка исследовала культы братьев-близнецов и в одном из заброшенных храмов старшего бога обнаружила большое прозрачное яйцо. Скорлупа была теплой, и Аридия решила подогреть его магией. Я рассказывала то, что прочитала в книге, которую выдал мне Драфок, и мысленно недоумевала. Я бы не решилась обрабатывать огнем яйцо, в котором мог находиться еще не вылупившийся птенец. У нее получилось освободить большого огненно-красного птенца. Спустя 5 лет колдунья объявила о том, что птенец погиб, жег себя своим пламенем, потом возродился из пепла. Аридия выдвинула гипотезу о том, что Фениксу достались все силы старшего бога. Пламя через уничтожение, свет через воскрешение и воздух через крылья и способность летать. «Хорошо. Достаточно». Мастер Гимли зевнула. «Учебник вы вызубрили. Можете переходить к третьему вопросу». «Насколько я помню, то там задача. Мне нужно описать свои действия по поимке Кельпи». «Все верно, студентка Шерил. Я вас слушаю». «Так как никаких условий описано не было, то за Кельпи я выдвину зимой, когда лед уже покроет водоемы. Тем самым не позволит лошади сбежать. Для ее поимки мне потребуется заклинание приручения из раздела бытовой магии и удила, инкрустированные речными камнями». «А если задание вам поступило летом?» усмехнулась чародейка. «Тогда я откажусь от него, так как моих сил пока не хватит для того, чтобы совладать с Кельпи, не нанеся ей вреда». «Признавать свои слабости тоже надо уметь», — согласилась мастер Гимли. «Хорошо, студентка Шерил. Этот экзамен вы сдали. Но я бы попросила вас задержаться еще на минуту». Кажется, становилось понятно, почему меня вызвали на ответ самый последний. Интересно послушать причину. Ведь преподаватель не валила мне вопросами, а могла бы. Даже я знаю несколько тем по второму и третьему заданию, на которые в жизни не ответила бы. Но мастер Гимли пожалела меня. Интересно, почему? «Шерил», — женщина отвела взгляд. «Вы обучались на курсе вместе с моей племянницей Рилой Ланаргел. Расскажите мне все, что о ней знаете, прошу». Меня словно ледяной водой окатили. Сразу стало понятно, почему Риле должен был достаться легкий билет на экзаменах после первого семестра. И то, куда уезжала посреди учебного года мастер Гимли. Но мне от этого легче не стало, ведь она сейчас и впрямь ждала от меня ответа. «Вы знаете, мы с ней не так хорошо общались», — произнесла я, не понимая, почему о своей родственнице колдунья спрашивает именно меня. «Тем не менее». Чародейка не собиралась отступать. «Она ведь видела в вас соперницу. Потому только вы, Шерил, можете рассказать правду. Какой она была? К сожалению, у меня не было времени на личное общение с ней. А теперь я очень жалею, что за все эти годы говорила с ней только на занятиях». Я закусила губу. Мне безумно не хотелось говорить гадости в сторону погибшей. Но и придумывать что-то в защиту Рилы тоже было бы слишком глупо. «Она была целеустремленной», — тихо начала я, стараясь отделаться от противного чувства неправильности. «Самоуверенной и настойчивой. Если надо было прикрыть кого из сокурсников или выступить перед аудиторией, Рила была первой. Ей нравилось говорить на публику и показывать свои умения». Слова давались с трудом. Я подбирала их так, чтобы не очернить и не обелить имя погибшей студентки. Меня просили лишь рассказать о ней. Я старалась пройтись лишь по голым фактам, опуская самые нелицеприятные происшествия с участием Рилы Ланаргел. «Спасибо», — наконец остановила меня преподаватель. Я замолчала, глядя на свои руки и борясь со смешанными чувствами вины и облегчения. Чародейка встала со стула, медленно подошла к окну и, прикрыв глаза, заговорила. «Студентка Шерил, вы можете быть свободны. За экзамен вы получаете наивысший балл». Просить дважды меня не нужно было. Вскочив со стула и привычно выпустив в потолок стихийную искру, я выбежала из аудитории. Поймав на себе несколько удивленных и сочувствующих взглядов, пронеслась мимо студентов по коридору и налетела на Фелию. Подруга удачно поймала меня руками за плечи, заставляя остановиться. «На тебе лица нет. Завалила?» «Нет», — я мотнула головой. «Сдала». «Так, а чего такая перепуганная?» — мыкнула чародейка, ослабляя хватку и бросая взгляд мне за спину. «Сильно буйствует?» «Не очень, но лучше подожди немного. Она немного не в себе сейчас». Фелия вопросительно приподняла брови, но я покачала головой. «Потом расскажу». «Как знаешь», — надув губы, пробормотала соседка. «Если ты в комнату, то аккуратнее, там Бристия все перевернула вверх дном, какую-то книгу найти не может». «Нет, я сейчас в столовую, а потом на занятие к Сагану». «Так уже ждали боевую и защитную», — нахмурилась подруга, а потом хлопнула себя по лбу. «Совершенно вылетело из головы, что этот красавчик тебя курирует». «Фелия», — простонала я, — «ну сколько можно?» «Беги уже к своему колдуну», — хохотнула чародейка. «А мне еще злого демона побеждать». С этими словами она направилась в сторону аудитории, дождалась, пока за очередной пятеркой закроется дверь, и прислонилась спиной к стене рядом, дожидаясь своей очереди. Аппетит пропал где-то на половине пути. Решив, что будет неплохо прийти вовремя хотя бы на одно из занятий, я свернула направо и направилась в сторону учебного крыла, где на втором этаже в одной из аудиторий у меня должно было быть последнее занятие с мастером Саганом. «Неужели ты умеешь приходить вовремя?» Хмыкнул мужчина, стоило лишь войти в аудиторию. «Ради тебя жертвую обедом», — скорчив недовольное выражение лица, проговорила я и закрыла за собой дверь. «Как прошел экзамен?» Гимли спрашивала про Рилу. «Ты знал, что они родственницы?» «Догадывался». Уклончиво отозвался он и жестом пригласил пройти в центр комнаты. Все столы и стулья были сдвинуты к стенам, окна открыты нараспашку, под потолком виднелся еле заметный глушащий купол. Все было готово к нашей дуэли, назначенной на сегодня. «Может, откажешься от этой идеи?» — мыкнул колдун, разминая шею. «Еще чего. У нас ведь уговор. Когда тебе потребуется помощь сильной чародейки, то ты обратишься ко мне. Но для этого я должна уложить тебя сейчас на лопатки». «Тебе так хочется быть мне должной?» — хохотнул он, поправляя один из стульев, который пересек невидимую границу нашей арены. «Наоборот, я не хочу быть тебе должна». Мужчина вздохнул, помассировал виски. «Что с резервом? Пополнить надо?» Я на мгновение замерла, прислушиваясь к твоим ощущениям, и помотала головой. «Хорошо, но запомни. Мне не нужны должники, потому ни на какую победу даже не рассчитывай». «Я уложу тебя на лопатки, Саган», — хищно усмехнувшись, пообещала колдуну. «Сколько уверенности!» Он взмахнул рукой, но я не почувствовала выброса магии, потому даже не шелохнулась. «Нет? Неплохо. А если... Лельдо?» Огненная стрела зашипела, как ядовитая змея, и, сорвавшись с мужской ладони, направилась ко мне. «Хлепём». Поставить щит было проще, чем повернуть магию вспять. Открывать все карты было пока рано. Ему не обязательно знать, что по ночам, когда не видели соседки, я сбегала в учебное крыло и в свете луны и звезд практиковала колдовство. Заклинание врезалось в мутный белый щит и с треском разлетелось на искры. «Лельдо! Лельдо! Лельдо!» Одна за другой стрелы ударялись о стенку купола, которая от каждого нового снаряда прогибалась все сильнее, но пока держала удар. А Саган сыпал однотипными заклинаниями так, словно его резерв был нескончаем. Но и надеяться на то, что чародей потратит всю энергию на одни стрелы, глупо. Сцепив зубы и влив силу в щит, укрепила его и сделала шаг вперед, сокращая расстояние между собой и противником. «Ты так и будешь сидеть в обороне», — насмешливо бросил он. Не ответив, я вновь шагнула. «Пока все идет по плану». «Лельда». Колдун не увеличивал силу боевых заклинаний и не переходил к тем, которые мы не изучали. С одной стороны, я была ему за это благодарна, потому как вряд ли смогла бы отразить самое сильное чародейство, которое было в арсенале мага. А с другой, это была не совсем та дуэль, на которую я рассчитывала. Нужно просто выполнить задуманное. Тогда появится возможность отблагодарить его за спасение и силу. Подумать только, для того, чтобы выразить благодарность, теперь необходимо побеждать в магических дуэлях. Докатились. Студентка Шерил, еще немного бездействия, я посчитаю, что вы сдались. Бросил Саган, перейдя на официальный тон. Вас что-то смущает, мастер? Илейна протянула я, делая вид, что кроме щита больше ни на что не трачу силы. Маскировала свои действия. На официальных дуэлях бездействие в течение 2 минут обозначается поражением, проговорил мужчина, выпуская очередную огненную стрелу, но даже я заметила, насколько мало в нее было вложено энергии. 2 минуты еще не прошло, и к тому же я отражаю ваши атаки. Очередное огненное заклинание ударило мне в щит, сотрясая его. Так что бездействием тут и не пахнет. Шерил, это не дуэль. Саган демонстративно опустил руки, показывая, что не намерен больше нападать. Я хищно усмехнулась и взмахнула рукой, ломая щит. «Лельдо!» Ледяная стрела разлетелась на мелкие частицы, даже не преодолев и половину пути. Но свою задачу выполнила. Отвлекла. Саган вновь открыл рот для того, чтобы сказать о моем несерьезном подходе к дуэли, когда я щелкнула пальцами. Лужа, скопившаяся под ногами чародея, в мгновение заледенела. Мастер изумленно переступил с ноги на ногу, ломая корку. Медлить было нельзя. «Анте!» — вскрикнула я, выставляя перед собой руки и вливая в заклинание половину резерва. Волна воздуха толкнула Сагана в грудь. Но, к моему глубочайшему сожалению, он не поскользнулся и не упал, лишь неловко взмахнул руками, стараясь удержать равновесие и как можно скорее покинуть заледеневшую часть пола. «Ну уж нет!» Я кинулась на мужчину, перебирая в мыслях всевозможные заклинания своего арсенала. Энергия текла по телу, наполняя центры силой. Я пользовалась знаниями, полученными от мастера Гимли. Колдун скинул руку и уже выделил силу на заклинание, когда я прыгнула. Благодаря усилению прыжок вышел стремительным. Толкнув Сагана в грудь руками, обхватила его бедра коленями. «Не ушибся?» Учтиво поинтересовалась я, прижимая мужчину к полу весом своего тела. «Допустим, нет», — усмехнулся он, глядя на меня снизу вверх. «А можно узнать, что это вы делаете, студентка Шерил?» «Побеждаю в дуэли». Я одернула подол задравшегося платья и усмехнулась. Уложила на лопатки. Это было условием победы. Саган хохотнул, освобождая одну из рук, которую я прижала коленом. «За словами придется теперь следить с утроенной силой, а то мало ли». «Значит, ты признаешь мою победу?» Я подозрительно покосилась на руку, которую чародей стряхнул с моего платья ледяную крошку. «Это не совсем та победа в дуэли, о которой я говорил, но ты меня перехитрила». Усмехнувшись, я вновь одернула платье. «Стал быть, Саган, теперь, когда тебе потребуется помощь сильной чародейки, ты придешь ко мне?» «По поводу сильной ничего не скажу, а вот хитрой». Колдун хохотнул. «Может, все же встанешь с меня, а то в луже лежать не самое приятное действие». Я ойкнула и вскочила с лежащего на мокром полу чародея. Лед уже давно растаял, оставляя после себя мутные разводы на паркете. «Так-то лучше». Саган поднялся и провел рукой перед собой, испаряя жидкость и высушивая одежду. «Ну что же, Шерил, эту дуэль ты выиграла. Но в следующий раз все будет по правилам магического мира». Я лишь согласно закивала на это утверждение. Спорить с мужчиной сейчас совершенно не хотелось. Все же я сделала то, что так долго планировала. У меня получилось». И от этих мыслей горячая волна счастья прокатывала по телу, подстегивая совершить какой-нибудь безумный поступок. Но я держала себя в руках, не позволяла лишнего. Только улыбка, застывшая на губах, говорила о моем истинном состоянии. Закончив с одеждой, Саган отряхнул руки и повернулся ко мне. «Хитрая чародейка все еще тут? Хорошо, потому что мы не закончили». Решил сразу же взять реванш. Я зачерпнула энергию из внутреннего резерва, готовясь ставить щит. Почувствовав это, колдун хохотнул и покачал головой. «Не сегодня, но в следующий раз сверху буду я». Кажется, я покраснела, думая совершенно не о том, о чем должна думать порядочная дама. «А теперь настал час последствий». Видимо, поймав недоумение, написанное на моем лице, мастер закатил глаза, а затем вынул из внутреннего кармана какой-то поблескивающий в лучах солнца предмет. «Что это?» Я шагнула назад. Почему-то в памяти всплыло произошедшее в поместье Селинер. Алес тогда точно таким же жестом вынул из-за пазухи артефакт, лишивший меня магии. «Ты меня боишься?» — хохотнул колдун, а в его руках оказалась длинная серебристая цепочка с каплевидным светло-синим камнем. Саган. Я сделала еще один шаг назад. Только не говори, что это очередной артефакт, за который я потом буду тебе должна. Говорить не буду, усмехнулся мужчина. Сделаю все молча. Саган. Да успокойся ты, рассмеялся он. Это подарок, а так как повода теперь три, то зачем тянуть мантикору за хвост? Три? Колдун вздохнул и начал загибать пальцы. Победа в дуэли, окончание первого учебного года и прошедший день рождения. От последней фразы меня кинуло в жар. Куратор не обязан поздравлять своего ученика с личными праздниками. Более того, только родственники и близкие друзья обычно дарят подарки и поздравляют на словах. Именно потому Алира расстроилась. Она ведь назвалась сестрой, а сама не смогла ничего мне преподнести. А я и не лучше. Ведь тоже без малейшего понятия, когда младшая дочь маркиза переходит грань взросления. Воспользовавшись замешательством, Саган зашел мне за спину и, надев артефакт на шею, щелкнул замочком. «Это аквамарин в оправе из алмазов. Две твои стихии, береги его», — шепнул мне на ухо мужчина. Я провела пальцами по камням, собранным в аккуратную каплевидную форму, и украдкой улыбнулась. В этот раз я не потеряю подарок этого человека. «Спасибо», — развернувшись, я подарила свою улыбку колдуну. «Теперь у тебя в должницах не только хитрая, но и сильная чародейка». Саган вздохнул и расхохотался. Глава 13. Теплый весенний ветер гладил по волосам, щекотал шею, играл подолом легкого светло-зеленого платья. Невдалеке несла свои воды река, грохотал водопад и шумели листьями высокие раскидистые деревья. Перед главным входом в Академию двух богов собрались студенты с первого по третий курс. Еще немного, и всем выдадут задания и отправят проходить практику. Драфа говорил, что обычно начинают с тех, кто уже сформировал группы и подал заявку. С ними всегда проще. Нужно всего лишь открыть им портал и сказать то, что ждет студентов по ту сторону магического перехода. Именно поэтому мы стояли ближе всех к ступеням, которые вели на широкую каменную площадку перед входом в замок. А вот преподаватели опаздывали. «Фили уж слишком довольная», — усмехнулась Бристия, придерживая большую сумку, которую затолкала почти все свои вещи. Насколько я поняла, она воспользовалась одним из бытовых заклинаний, которое расширяло внутреннее пространство сундуков и ящиков. Минус был в том, что вес это заклинание не уменьшало. Надо было видеть лицо Драфака, который предложил колдуне помочь дотащить сумку до двора. Целитель в ответ на мои мысли с кряхтением разогнулся и потер поясницу, вызывая тихий смешок у подруги, которая, конечно же, не предупредила третьекурсника о своем эксперименте. Или и впрямь стоял неподалеку, в компании двух высоких подтянутых парней и пускала все свои природные чары в ход. А я наблюдала за тем, как она флиртует сразу с двумя, и не завидовала ребятам, оказавшимся вместе с ней в команде. «Я видела, тебе письмо пришло», — перевела я тему, глядя на Бристию. Подруга вздрогнула, вздохнула, но скрывать не стала. «Да, папенька гневается на то, что я выбрала местом практики не одну из надлежащих ему деревушек. Насколько я поняла, у него был грандиозный план, который я умудрилась поломать». «Фили бы на твоем месте носом не воротила», — буркнул Драфок, залечивая каким-то заклинанием сорванную спину. «Тебе бы грузчик не помешал». «Какие мы хилые», — скривилась девушка. «Сильный пол, как же». Я спрятала усмешку. Почему-то общение этих двух напоминало мне сцепившихся кошку с собакой. Причем сцепившихся играючи, словно сейчас они не поделили игрушку, а в следующее мгновение уже будут лакать воду из одной миски. Хотя на самом деле я была недалека от истины. Им придется провести много времени вместе. Настолько много, что смириться с особенностями характеров будет проще, чем каждый раз вот так переругиваться. «А ты чего такая довольная?» Переключился на меня Драфок, пытаясь хоть кого-то вывести на конфликт. «Тише», — усмехнулся Саган, останавливаясь позади целителя и кладя ему руку на плечо. «Что у вас тут?» «Применение магии вне занятий без ведома преподавателей», — сдал Бристию третий курсник и сложил руки на груди. Мастер хохотнул. «Бытовую магию разрешено использовать. Кстати, левитация тоже относится к бытовой, если вы, конечно же, не поднимаете холодное оружие, студент. Драфок, третий курс факультета целителей и артефакторов, мастер Саган». Обращение он процедил сквозь зубы и недоверчиво покосился на преподавателя. «Приятно познакомиться, студент Драфок. Только теперь вы сможете обращаться ко мне по имени, не боясь того, что вас выставят за дверь или лишат баллов». «В каком смысле?» Я влезла в этот мужской диалог, но вместо ответа услышала три обреченных вздоха. Видимо, мои друзья вместе с куратором понимали сейчас больше моего, что до безумия раздражало. Да, я никогда не стремилась проводить все свое свободное время в библиотеке. Только то, что могла себе позволить и выкроить из сна перед экзаменами и магической дуэлью. Но тут не только Драфок сейчас умничал. «Шер, курирующий преподаватель всегда отправляется на практику вместе со своим или со своими учениками?» Как последнему отстающему объяснила мне Бристия. «Если это последний вариант, то их или формируют в одну команду, или отправляют на практику в места поблизости». Повернувшись к мастеру и поймав его ехидный взгляд, я поняла, что подруга меня не дурит. А Саган и впрямь собирается отправиться вместе с нами в отдаленной столице селения Восточный Хастоу. На это красноречиво намекал вещевой мешок, стоящий рядом с мужчиной. Не удивлюсь, если он таким образом сбегает от милейшей чародейки Хионы, которая не прочь была бы провести теплые деньки в компании этого красноволосого колдуна. «Уже известно, под каким предлогом мы туда отправляемся?» Обратилась я к преподавателю. «Все мы знали, что я выбрала это место только потому, что деревня была указана в письме, присланном Великой Ложей. И пусть мои друзья не возражали против такой поездки, все же должны были быть задания для чародеев, иначе практику никто бы не засчитал. Остаться без отчета по практике нам с Бристи грозило бы отчислением. А Драфку — отработкой и не очень престижной карьерой в дальнейшем». «Как таковых заданий в той местности нет», — признался Саган. «Но мне кое-что удалось сделать, и потому поездка в Восточный Хастоу не отменяется. Задание для целителя — помощь в местном храме. Как обычно, ближе к теплому сезону будет больше раненых на охоте, и в поле всегда так было. К тому же в этой деревушке есть один древний, но нерабочий артефакт, который не мешало бы починить». Со странной интонацией произнес мужчина, а Драфок аж засиял. «Кто-то получит хорошие баллы за выполнение этого задания», — криво усмехнулась Бристия. «Да, если сможет исправить», — кивнул чародей. «Заданием для защитника будет построение купола. Дикие звери отчего-то последнее время слишком часто посещают селение. Люди напуганы. И это единственный заказ оттуда в ложу за последние 20 лет. Так что на вас, Бристия, будет лежать большая ответственность. Я постараюсь помочь вам с этим, если, конечно, не будете возражать». «С радостью приму вашу помощь», — кокетливо взмахнула ресницами подруга, а мне жутко захотелось ее треснуть за это. «Вам, Шерил, придется следить за посевами и урожаями. Отводить возможные ливни или, наоборот, призывать их. Дополнительными баллами откликнется помощь подруге с возведением защиты, так как это почти основное задание, из-за которого мы туда направляемся». «Скучать не придется», — подвел итог Драфок и обернулся. Как раз вовремя двери распахнулись, выпуская из замка около 40 преподавателей. Одни направились к своим студентам, с которыми собирались отправиться на практику. Другие же развернули свитки со списками и усиленными с помощью магии голосами подзывали учеников одного за другим. Как и говорил Драфок, первыми отправлялись уже сформированные группы. Они один за другим исчезали в ярких белых, зеленых и красных порталах. Или вместе с двумя парнями поднялась по лестнице к мастеру Гимли, которая им что-то рассказывала с таким выражением лица, будто не спала трое суток. Студенты кивали головами и нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Когда мигнул портал, чародейка повернулась к толпе, нашла нас с Бристи взглядом и махнула рукой. Мы ответили ей тем же, а колдунья еще и руну удачи подруге послала. «Теперь и мы можем отправляться», — проговорил Саган, когда портал поглотил Фелию и ее спутников. Я мысленно поблагодарила мастера за то, что позволил попрощаться перед длинной практикой с подругой, и подхватила свою сумку с земли. Отойдя от столпившихся студентов ближе к реке, мужчина открыл яркий огненный портал. 4 шага вперед и 1 влево, по одному, пожалуйста». Драфок опередил Бристию, перехватил ее сумку магии и первым нырнул в колдовской переход. Чародейка фыркнула и шагнула следом. «Помочь?» Учтиво поинтересовался Саган, обращаясь ко мне. А в его ярких голубых глазах уже плясали смешинки, от которых у меня замирало сердце. «Я не пользовалась магией расширения пространства, так что донесу», — улыбнулась в ответ мужчине. «Но спасибо». Он лишь пожал плечами и подбородком указал на портал. Я замерла на миг, пытаясь осознать, что всего через несколько мгновений окажусь в том месте, где ориентировочно пропал мой отец. Знала я его только из маминых рассказов. Интересно, а такой ли он на самом деле? Пламя портала ласково лизнуло кожу. 4 шага вперед, 1 влево. Горячий ветер ударил в лицо, заставляя зажмуриться и вздрогнуть. Где-то невдалеке запели птицы. Воздух резко похолодел, вызывая мурашки. «Ты как?» Саган аккуратно прикоснулся к моей руке. Я выдохнула за время прохождения по магическому туннелю, мне сделалось нехорошо. Вода и огонь являются враждующими стихиями. И пусть у меня есть еще и воздух, но ему полностью не скрыть все те неприятности, которые доставляет чужая стихия. Надо поскорее научиться открывать порталы самостоятельно. Нельзя больше пользоваться переходами, созданными с помощью огненной искры. И чем хорошим это не закончится. Нормально. Голос слегка хрипел. Сейчас пройдет. Драфок! Я вздрогнула от крика Сагана и, наконец, открыла глаза. Мы стояли на зеленом холме, с которого открывался вид на широкую голубую реку, уходящую вдаль змеей. Невдалеке виднелись небольшие дома с белыми стенами и соломенными крышами, а за рекой начинался большой черный лес. Из него и выходили дикие звери, о которых говорил мастер. Расстояние между деревьями и селением оказалось приличным, потому не совсем понятно, почему хищники ищут добычу в восточном Хастоу, а не в тени своего дома. Целитель с Бристи отошли от портала на несколько шагов и потому не сразу заметили наше прибытие. Драфа кинул сумки на землю, укрытую пушистым ковром из трав, и кинулся в нашу сторону. Не задавая лишних вопросов, парень схватил меня за руку и начал что-то бормотать себе под нос. От его прикосновения становилось легче. Легкие наполнялись свежим воздухом, тиски, сжавшие голову, отпускали, а сердце начинало биться равномернее. «Спасибо», — тихо проговорила я, когда неприятные ощущения пропали. «Не за что», — прошептал побледневший третьекурсник. «Я должен был сразу почувствовать». «Но не почувствовал», — Саган говорил спокойным тоном, но даже мне стало не по себе. «Тебе доверили 2 первогодок. Тебе, будущему лекарю. Еще один такой промах, и твоя практика закончится раньше назначенного. Ты меня понял?» «Да, мастер», — пролепетал перепуганный Драфок. «Я больше не ошибусь. Надеюсь. И с этого момента никаких мастеров. Хоть я и куратор вашей подруги, но не ваш учитель». «Хорошо». Подхватив свою и мою сумку, мужчина добавил. «Идемте. До деревни еще 2 часа пути. Ближе открывать портал было нельзя». «А почему нельзя?» Включилась я в диалог, безуспешно пытаясь отобрать у колдуна свои вещи. «Потому что несколько несложных защитных заклинаний на восточный Хастоу было наложено проезжающим мимо магом. Об этом сообщили в письме, которое пришло в Великую Ложу. Если бы портал открылся в границах деревни, то выброс энергии развеял бы колдовство. А для того, чтобы построить новый защитный купол, Бристи потребуется не один день. Мы не можем так рисковать безопасностью мирных жителей. Тем более непонятно, что происходит с хищниками». «А если мы решим саму проблему, а не только поставим защиту?» Задумчиво протянул я, придерживая подол платья, который цеплялся за все колючие травинки и колоски. «Тогда вам добавят еще баллов», — хмыкнул чародей. «Вот только не думаю, что первый курс разберется с проблемой, которая гонит зверье на людское селение. Защита еще есть шанс, а вот соваться туда, куда даже ложе пока не решилось приезжать, я бы не советовал». «Почему только первокурсники?» — высокомерно буркнул Драфок. Саган хохотнул и повернулся к другу. «Потому что даже квалифицированный целитель не в силах побороть простого хищника. С артефактами у тебя был бы шанс, но что-то мне подсказывает, что специальность у тебя никак не артефакторика». Третьекурсник что-то пробурчал себе под нос, но ничего толкового на это замечание не ответил, чем вызвал у Бристи довольную улыбку. Я даже понимал ее причину, девушка сейчас почувствовала себя сильнее, что, несомненно, доставляло ей удовольствие. Луг, по которому мы сейчас шли, пестрел красными и розовыми цветами. Иногда попадались невысокие колючие кусты с легкостью переносящие горячие лучи солнца. И даже одно деревце, зачахшее в поле. А я думала о Фелии, которая отправилась на практику в одном из своих лучших платьев, да еще и на каблуках. И почему-то мне казалось, что попадя она в эту местность, то после первого же шага подвернула бы себе ногу на неровной земле. «А есть какие-то предположения?» Нарушила я образовавшееся молчание. Идти 2 часа в тишине совершенно не хотелось, проще было потратить это время на интересную беседу. «И сейчас о том, почему дикие звери атакуют людей?» — переспросила Бристия, хотя я ожидала ответа от куратора. «Папенька говорит, что такое происходит только в тех случаях, когда наступает голодовка. Но что-то мне подсказывает, что поздней весной найти пропитание проще, чем лютой зимой. А это значит, что в окрестностях появился хищник покрупнее и посильнее остальных. И именно он является причиной голода волков, лис и кабанов. Или что-то тут еще водится? Я повернулась к Сагану, чтобы получить подтверждение слов подруги, и тут же себя одернула. Когда это его мнение стало для меня решающим и самым правильным? «Да что такое?» Мотнув головой, словно поправляя распущенные волосы, я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, которое дарила природа. Матушка говорила, что в такие дни на нас смотрит сам старший бог и дарит свою улыбку, а его младший брат делает то же самое по ночам, когда луна становится полной и заливает мир серебристым холодным светом. «Версия с большим хищником самая вероятная», заговорил преподаватель, поправляя сумки, которые нес на сгибе локтя. Но не единственное. Вполне мог случиться природный или магический катаклизм. Или даже вмешался кто-то из людей. Граница с империей не так далеко, не хотелось бы потом отвечать перед королем и главой ложи за необдуманное действие трех студентов. Катаклизмы, хищники, маги. Сейчас меня это интересовало меньше всего. По прибытии необходимо было опросить местных жителей. Может, кто помнит чародея из ложи, который приезжал сюда 15 лет назад? Сейчас была цена каждая капля информации, каждое воспоминание, даже если и видели его мельком. В этот момент я пожалела, что не взяла с собой портрет отца. Это бы могло сыграть решающую роль. Кляня себя в огромной глупости, я выругалась вслух и только потом прикусила язык. «Ничего себе!» — хохотнул Драфок. «У меня даже отец так не выражался. Воспитанная дама из высшего света. Где вы таких словечек нахватались?» «Пожил бы ты с моим братом, да с названной матушкой под одной крышей. И не так выражаться б смог». Отмахнулась я, показывая, что продолжать этот разговор не намерена. «И это у него какие-то неправильные представления о знати?» Поддержала меня Бристия. «Иногда такое на пирах у папеньки творилось, что я подумывала поскорее замуж выскочить, чтобы этого не видеть». «Но судя по тому, что ты сейчас здесь, то и твои женишки принимали в этом участие». Поддел ее третий курсник. Не найдя что ответить, колдунья показала ему язык, и магия перехватила свою сумку, которая все это время левитировала перед целителем. До деревни оставалось совсем немного. Уже виднелось поле, медленно переходящее в берег реки. Воздух наполнился влагой, слышались разговоры и песни работающих там женщин и мужчин. «Первым делом надо наведаться к старости и доложить, что чародеи, присланные великой ложей, прибыли и готовы приниматься за работу. Постарайтесь в первые же минуты не выставить себя в нехорошем свете. Вы представляете не только себя, но и Академию». Мы согласно закивали головами, показывая, что все поняли и будем вести себя прилично. А Саган лишь тяжело вздохнул, видимо, совершенно не поверив нашему молчаливому и смиренному согласию с его словами. Остаток пути я молчала, прислушиваясь к активизировавшимся Бристии и Драфоку. Они подкалывали друг друга, но не было злости в их словах. Иногда и спор разбавлялся смехом моего куратора, а я рассматривала округу, так как никогда до этого не была в подобных местах. Судя по всему, сейчас мы шли по главной дороге. Дома вдоль нее были аккуратными, с небольшими ухоженными садами и грядками, на которых росли травы и овощи. Иногда главную дорогу пересекали тропинки поменьше, и тогда я поворачивала голову, чтобы рассмотреть, везде ли так красиво, как тут. И, конечно же, каждый раз разочаровывалась. На боковых улочках в основном находились покосившиеся деревянные хибары, расположенные практически сразу за главной улицей, хотя иногда попадались старые, но ухоженные дома. Хозяева таких строений вызывали у меня невольное уважение. Ведь даже несмотря на нехватку ресурсов, они умудрялись сохранить своему жилищу приличный внешний вид. Мой интерес не остался незамеченным. Саган не выдержал через несколько боковых улочек. «Что ты там пытаешься найти?» «Интересно, как живут люди», — честно призналась я. «Плохо живут», — буркнул Драфа, который все это время смотрел себе на запылившиеся носки ботинок. «Не видишь, что ли, мужиков тут почти не осталось, а бабы сами не справляются совсем». Бристия промолчала на эту реплику третьекурсника, а я лишь мысленно с ним согласилась. Все же кому, как не другу, знать, как все должно быть в подобных деревнях? Он и сам-то родом из подобного селения. Повисло неловкое молчание, которое нарушил опять чародей, указав вперед. «Полагаю, что это дом старосты. Мы почти пришли». Я подняла глаза от пыльной дороги, разбитой дождями и лошадиными копытами. Главная дорога вывела нас на небольшую площадь, на которой, скорее всего, собиралась вся деревня, чтобы отмечать праздники или созывать советы. От площади, словно тонкие лучики, расходились тропинки, ведущие к двухэтажным зданиям. Первым в глаза бросался храм старшего бога, белоснежный с позолотой. Вторым же был дом из красного дерева с большими окнами. Скорее всего, Саган говорил именно о нем. Но на меня это сооружение не произвело никакого впечатления. Да, двухэтажный дом. Да, из недешевого красного дерева. Но даже несмотря на это, он не тянул на жилище самого значимого и главного человека восточного Хастоу. Или это я ожидал чего-то большего? Помните, о чем я просил? Строго поинтересовался чародей, останавливаясь перед лестницей, состоящей из трех ступеней, ведущих на крыльцо. Вести себя тихо и не позориться. С должным энтузиазмом отозвался Драфок. Не подвести Академию, вторила ему Бристия. И не испортить собственную репутацию, дополнила я ответы друзей. Саган почему-то тяжело вздохнул и первым поднялся по скрипящим ступеням. Постучал в дверь небольшим молоточком и замер, поглядывая на нас. Спустя минуту щелкнула щеколда, и дверь открыла невысокая сухонькая старушка с острым носом и впалыми щеками. Она осмотрела колдуна с ног до головы. «Кто такой будешь, странник?» Голос ее скрипел, как ветки старого граба на ветру. «Светлых путей, матушка», — добродушно улыбнулся Саган. «Мы, чародеи, присланные Великой Ложей и Академией Двух Богов. Прибыли помочь с вашей проблемой». «Кудесники, значится», — прочавкала беззубым ртом старуха. «Старости, значится. В таком разе проходите, кудесники. Сейчас кликну его». Мастер первым прошел за женщиной, которая еле переставляла ноги. За ним по ступеням поднялся Драфок, затем Бристия. Я вздохнула, чувствуя, как сердце бешено колотится, словно боюсь или ожидаю чего, и поднялась за друзьями. «Голуба, дверь притвори», — обратилась ко мне старушка. «И в светлице обождите». Я выполнила ее просьбу и только после этого осмотрелась. В светлице оказалась аккуратно небольшая комната. У окна стоял длинный стол, накрытый белоснежной вышитой скатертью. Стулья с высокими спинками были задвинуты так, чтобы они не занимали лишнее пространство. В углу находился высокий сундук, а рядом с ним небольшой черный от копоти камин, который, казалось, не использовали по назначению лет 10. Напротив выхода была хлипкая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, а под ней виднелось две двери, скрывающие другие части дома. «Кудесник!» Старушка стояла на верхней ступени, придерживаясь за высокие резные перила. «Болен. Нынче старшой не спустится. Наказал провести тебя к нему». Саган лишь кивнул и, поднявшись на первую ступень, обернулся к нам и бросил. «Ждите тут». Я дождалась, когда они скроются за поворотом, и только после этого выдохнула. Было что-то в этом доме угнетающее, даже пугающее. «Надеюсь, что нам тут не придется жить», — тихо проговорила Бристия, видимо, разделяя мои мысли. «Это получше, чем те дома на боковых улочках», — хмыкнул третьекурсник. На стене у входной двери висело огромное полотно, вышитое разноцветными нитками. Там были какие-то люди на фоне дома, в котором мы сейчас находились. Я подошла поближе и провела пальцами по аккуратным гладким стежкам. Где-то я уже видела похожую картину, только маленькую, нарисованную. Вот только где? Дверь тихо отворилась. «О-о-о! У нас гости». Я вздрогнула. Сердце пропустило удар и забилось чаще. «Голос! Этот голос!» Не веря своим ушам, я повернулась к двери и выдохнула, чувствуя, как сжимается все внутри. «Мама!» Женщина вздрогнула и поправила черные, собранные в прическу волосы. «Мама!» Я кинулась к Малевике Селенер, не веря в происходящее. «Не может быть! Мама!» Она ахнула и обняла меня. Уткнувшись носом в ее плечо, я прижалась к родительнице, чувствуя, как по щекам текут горячие, обжигающие слезы. Слезы радости и облегчения. Без магии и ритуалов, без помощи Сагана я нашла ее, нашла в этом богами забытом месте. Вот так просто, рассматривая и не узнавая картинку, которая висела в маминой комнате, я выполнила одну из клятв. «Мама», — прошептала я, боясь, что она растает, как морок. «Да, моя девочка». Она гладила мне по волосам. «Ты нашла меня». Я ничего не смогла ей на это ответить, лишь всхлипнула и обняла еще сильнее. «Осанка, Шерил, осанка!» — шепнула она, а ее плечи задрожали. Глава 14. Не могу поверить. Ее руки мелко дрожали, и оттого травяной отвар, налитый в чашу, то и дело ударялся ароматными волнами о бортики, намереваясь покинуть сосуд. «Как ты тут оказалась?» Я смотрела на нее и качала головой, пытаясь осознать то, что произошло несколько минут назад. Сейчас мы находились в небольшой темной комнатке, в которой из мебели была узкая сколоченная из досок кровать, маленький столик с двумя стульями без спинок и небольшой покосившийся шкаф. В окно, выходящее на задний двор, практически не заглядывало солнце, создавая иллюзию позднего вечера. На подоконнике горела свеча, плакала воском, но света практически не давала. Взяв себя в руки, я посмотрела маме в глаза и еле сдержала себя, чтобы не кинуться вновь к ней и обнять, и уверить себя в том, что это вовсе не сон. Передо мной на столешнице стояла деревянная чаша с успокаивающим и уже остывшим отваром, но я к ней так и не прикоснулась. «Практика», — выдохнула я и улыбнулась. «Меня сюда направили на практику». Малевика улыбнулась. «Сами боги нас свели». «Не совсем так». Я провела пальцами по шероховатому боку деревянной чаши. «Я выбрала это место по наводке Великой Ложи. Именно сюда Биона Селенера отправляли на последнее задание». «Не может быть». Она все же разлила напиток себе на подол серого платья. «Расскажи мне все, дочка, я хочу знать, что произошло с тобой за этот год. И прости, прости за все». Она отвела взгляд, а я вновь подавила желание кинуться к ней, упасть в ноги и уверять, что не держу зла ни за что. Ни за то, что письмо было прислано всего раз, и в нем так и не говорилось, куда она уехала. Ни за то, что молчала все эти годы и хранила тайну, которая причиняла ей самой нестерпимую боль. Я не держала на нее зла и поэтому выполнила просьбу. «Рассказать все? На это уйдет очень много времени. Я писала тебе письма, но не знала, куда их отправлять. У меня появились друзья и сила. У меня теперь вновь две искры». Она удивленно выдохнула, но перебивать меня не стала. «Я стала победителем состязания стихий. Вторая Селенер, вошедшая в этот список. Палата магии открыла в своем отделении мой счет, на который будут зачисляться роялти за изобретенное мной заклинание. В Орлеон женился, и в поместье сейчас наладился порядок благодаря Алире, той самой младшей дочери маркиза Кутюн, который подобным жестом отдал долг моему отцу. Я не знаю, что тебе рассказать и с чего начать. За этот год произошло слишком много, и я не хочу ничего упускать». «Вторая искра», — заговорила Малевика, стоило мне замолчать. «Ты вернула себе ее, но как? Награда за состязание? Или те деньги, что получаешь от палаты?» «Нет», — я качнула головой. «Ее мне подарил тот мужчина, который сейчас является моим куратором и приехал сюда вместе со студентами Академии на практику. Он спас меня от смерти». «И ты ему за это должна?» В ее голосе было столько боли, что мне сделалось не по себе. «Да, мама, я ему должна, но он не хочет принимать от меня клятву, потому долг лишь на словах». Возможно, мне показалось, но она облегченно выдохнула. «А Нереид?» Она задала этот вопрос настолько аккуратно, словно беспокоилась о своей названной младшей сестре. «Прости, но я не хочу о ней говорить». Я качнула головой, думая о том, что именно из-за нее произошло все то, что случилось. Если бы я знала это раньше, когда еще не обрела стабильную силу, когда не могла себя контролировать полностью, то наверняка убила бы ее. Убила бы за все то, что она сделала и пыталась сделать. Я совершенно бы не жалела о содеянном. Но не сейчас, когда я уже ступила на тот путь, который хотела пройти до конца. Сейчас у меня нет права на ошибку и на месть. Глупую, ничего не значащую и ничего не меняющую месть. Я не настолько слаба, чтобы опуститься до этого. «Хорошо, а твои друзья, расскажи мне о них». Она задавала вопрос за вопросом аккуратно, словно боялась, что я сбегу, хлопну дверью и обвиню ее во всем. Свеча медленно плакала воском, превращаясь в огарок, и оставляя на подоконнике желтоватую застывшую лужу. Солнце лениво клонилось к западу, это было видно по его косым насыщенным лучам. А мы все говорили, она спрашивала и отвечала. Много слов было сказано в тот день, многое стало ясно нам обеим, и я очень жалела о том, что все эти годы не знала правды. Тогда многого можно было бы избежать. Когда вопросы коснулись Олеса, я вздрогнула и сухо ответила, что он получил по своим заслугам. «Стало быть, мы с тобой тогда были правы». отставила от себя давно опустевшую чашу мамы. «И хорошо, что он больше тебя не потревожит. Кого нужно за это благодарить?» «Сагана», — я улыбнулась. Это имя звучало за сегодня слишком часто. Он фигурировал почти во всех моих ответах и рассказах. Настолько часто, что я стала задумываться, не лгу ли я себе о своих чувствах к нему. А потом отгоняла от себя эти мысли и возвращалась к маме, которую не видела год и которую не знала 20 лет. «Надо будет и мне его поблагодарить», — который раз проговорила матушка. «Познакомь нас обязательно». «Хорошо», — который раз пообещала я ей. «А теперь скажи, что делаешь в этом месте ты? Почему уехала, ничего не объяснив?» Она уже 3 раза уходила от этого вопроса, но сейчас я просто не оставляла ей выбора. «Тут я могу не скрывать свою истинную сущность». Левика сейчас говорила о магии, которой не пользовалась больше 20 лет, а может даже 30. «Матушка, но ведь вы жили без нее столько времени». Я перешла на официальный тон и коварно усмехнулась. «Что-то ведь побудило вас сорваться с тех мест, что вы считали домом, и вернуться на родину». «Ох, Шерил, и где ты научилась так вести беседу?» — вздохнула она, поправляя выбившиеся из прически локоны. А я, к своему ужасу, заметила в таких ярких и блестящих черных волосах ниточки серебра. «Саган». Я смогла лишь произнести имя чародея, не в силах отвести взгляд. В Академии двух богов нам говорили, что чародеи могут жить дольше, выглядеть моложе, тратить на это свою магию. Но мама даже не пыталась. Или же были другие причины? «Ответь мне», — попросила я, замечая, что она поймала мой взгляд. «Шерил». Малевика спрятала поседевшую прядь и вздохнула. «За несколько дней до моего отъезда гонец принес письмо из дома. Писал мне мой отец, хотя, скорее всего, он просто попросил кого-то. В Восточном Хасте увидели женщину, которая бросила меня еще ребенком». «Ты сейчас говоришь о моей бабушке?» Я выдохнула, вспоминая все то, что было известно о ней из единственного пришедшего в Академию письма. «Она ведь пропала незадолго до того страшного происшествия, после которого вы приняли в свою семью Нерит». «Да, все было именно так». Мама подняла на мне яркие зеленые глаза, в которых отражалась такая усталость, что я в который раз за этот разговор подавила в себе желание оборвать ее на полусловие и обнять. Но дело не только в этом. Она выглядела точно так же, как в день своего исчезновения. Не постарела ни на минуту. Ее видело несколько человек. По их словам, она прошла по главной улице, словно покинула дом и направилась в сторону леса. Я не хотела впутывать тебя в это, думала, что разберусь со всем и напишу в письме, где нахожусь. Но потом началась эта беда со зверьем, и я решила обезопасить тебя». «Ты приехал ее найти?» Мама покачала головой. «Это была не она. Я это чувствую. Твоя бабка никогда бы не вернулась в те места, которые когда-то покинула. Так было всегда. Она искала свое место и не находила его». «Тогда...» Я непонимающе нахмурилась. «Тогда кого видели жители Восточного Хастоу?» «Полуденный морок или иллюзию». Мама отвела взгляд. «Или предвестника скорой смерти. Года жизни, отмеренные богами твоему деду, уже давно истекли. Но он и по сей день поддерживает порядок в этом селении. И я бы хотела, чтобы он увидел тебя перед тем, как...» Ее голос дрогнул. «Мама». В этот раз я оказалась рядом, не стала себя сдерживать. Прижав ее к себе, погладила родительницу по волосам, которые уже никогда не будут полностью черными. «Все будет хорошо. Мы приехали сюда, чтобы разобраться с проблемой. Нам потребуется твоя помощь, ведь ты видела и знаешь, что тут происходит. А твой отец... Я с радостью познакомлюсь с ним». «Я вряд ли чем смогу вам помочь». А потом она ахнула и отстранилась. «Шерил, звери ведь стали выходить из чащи и бродить по селению практически сразу после того, как люди увидели морг Инлис. Неужели это как-то связано?» «Инлис? Так звали твою матушку?» Малевика кивнула и встала, отодвинув поскрипывающий стул к стене. «Но об этом мы еще успеем поговорить. Пойдем. Я хочу представить себя твоему деду». Я пропустила маму к двери и последовала за ней. Деревянный пол поскрипывал и выплевывал в воздух пыль и труху каждый раз, как на доски наступали. К концу нашего пути у меня уже нестерпимо чесался нос и наверняка покраснели глаза. Почему-то второй этаж этого дома казался мне ненадежным, словно вот-вот подует ветер, сорвет крышу и разнесет стены по округе. Мама остановилась перед одной из трех дверей, расположенных в конце коридора, и без стука открыла ее. Комната старосты была многим светлее той, в которой жила Малевика Селенер, но показалась мне еще меньше. У окна стоял широкий письменный стол, покрытый толстым слоем пыли. Бумаги, к которым не прикасались, казалось, несколько столетий, занимали четверть столешницы. В противоположном от них углу находился железный подсвечник с тремя толстыми желтыми свечами. Напротив двери стоял широкий сундук. На нем сидел некогда высокий, широкоплечий мужчина, которого время превратило в дряхлого седого старика с мелко подрагивающими руками. И только глаза горели ярким синим огнем, показывая, что не по своей воле он отправится на пир к братьям-близнецам. «Здравствуй, дочка». Голос его был похож на дуновение ветра. Легкий, тихий, свистящий. «Кого привела ты ко мне, дочка?» «Папа, познакомьтесь, это ваша внучка Шерил Селенер». «Мягкой тьмы», — проговорила я, решив, что сейчас уже все же не день, а вечер. «Мне очень приятно с вами познакомиться». «Внучка, значится», — усмехнулся староста беззубым ртом. «Проходи, внучка, дай хоть погляжу на тебя». Мама легонько подтолкнула меня в спину, показывая тем самым, что не стоит заставлять ждать родственника. Я сделала два шага вперед, останавливаясь перед человеком, который был моим дедом, и присела в неглубоком реверансе. «Вижу, ты обучила ее хорошо, Малевика». Улыбнулся старик и похлопал по крышке сундука, рядом с собой приглашая присесть. Долго говорили мы. Он больше спрашивал, а я отвечала. Мама все это время стояла в дверях, лишь единожды сдвинулась с места для того, чтобы заменить сгоревшую свечу. Я много узнала о своей семье в тот вечер. Единственное, о чем мне так и не сообщили, так это имя деда. Он не представился, а я не посмела спрашивать, посчитав, что этим могу оскорбить старика. Лишь когда нас выставила за дверь та самая старушка, которая и впустила в дом, я смогла спросить об этом у мамы. «Он отрекся от своего имени», — шепотом ответила Малевика, спускаясь вслед за мной по узкой скрипучей лестнице. «После того, как пропала моя мать, он поклялся перед ликом богов, что до тех пор, пока не отыщет ее, не сыскать ему покоя и не зваться по имени. Потому не могу тебя назвать его. Это не моя клятва, и не мне ее нарушать». «Спасибо и на этом. Может, останешься ночевать тут?» Я вздрогнула от одной только мысли о том, что придется провести ночь в этом темном и неприятном доме. Что-то пугало меня тут, отталкивало. «Нет, мама, но спасибо». «И как ты собираешься по потемкам искать дом, который выделили твоим друзьям и преподавателю?» «Я ее проведу». Отрядом растущего дерева шагнул чародей. «Позвольте представиться, Саган. Мастер боевой и защитной магии, а также куратор вашей дочери, госпожа Селенер. Приятно с вами познакомиться». Мама расцвела улыбкой. «В таком случае вся ответственность лежит на вас». Я слушала их непринужденную беседу обо мне и понимала, что мама впервые улыбается так часто и искренне. Поместье Селенер она не позволяла себе такого проявления эмоций. Всегда была строга и сдержана. Всегда подавала мне пример стойкости. Саган подал мне руку, предлагая отправиться в выделенный нам дом. А я обернулась к маме. Внезапно стало страшно. Я боялась ее вновь потерять. «Увидимся завтра утром, дочка». Который раз за этот день улыбнулась она. «Мягких сновидений». «И тебе, мама, и тебе». Я сама слышала, как дрожит мой голос, будто я вот-вот вновь разрыдаюсь, как маленькая девочка, и кинусь вытирать слезы о подол матушкиного платья. Но Малевика учила меня, что чародейки не плачут. Потому я лишь подарила ей улыбку и вслед за мастером вышла со двора. Деревня уже практически спала. Женщины загнали скот в хлева, закрыли в сараях кур и гусей. А сами сейчас наверняка кормили сытным ужином мужей и детей или готовились ко сну. «Я рад за тебя», — нарушая песню сверчков, заговорил мужчина. «Ты нашла ее». Это было настолько неожиданно, что я до сих пор поверить в это не могу. Признание вышло слегка корявым, но искренним. «Самые лучшие вещи происходят неожиданно, Шерил», — философски заявил Саган, рассматривая звезды, усыпавшие темный бархатный небосвод. «Тебе удалось что-то выяснить?» Мне не терпелось поделиться с мастером той информацией, которую я получила от мамы. «Я тут кое-что узнала». «Ты о том мороке, который видела половина восточного Хастова?» — осадил меня своим вопросом колдун. «Угу». Не уверен, что это как-то связано с происходящим в селении. Но проверить не мешало бы. Хотя прошло столько лет. Даже умелые чародеи не в силах так долго продлевать свою молодость. О моей бабке никому ничего не известно. Поделилась я мыслями. Мама не знала, откуда она родом, что забыла в этом месте и почему вела себя так, будто до этого всю жизнь провела при дворе. «Давай подумаем обо всем об этом уже завтра», — зевнул Саган. «Сегодня был тяжелый день. Надеюсь, твои друзья до нашего прихода привели дом в порядок». Я хмыкнула, но промолчала. Почему-то мне казалось, если оставить Бристию и Драфака в замкнутом пространстве, то они скорее перевернут там все вверх дном, чем приведут в порядок. А попутно еще и друг другу гадости наговорят. Потому в словах колдуна я сомневалась. Но в одном он был прав. День был тяжелым. Честно говоря, мне казалось, что эти сутки тянутся уже несколько дней. Прошло столько всего, что и в голове не укладывалось. Прикрыв глаза, я наслаждалась легким дуновением прохладного ветра, звонкой песни сверчков и тихим шелестом листьев и трав. «Ширил». Я вздрогнула и обернулась. Саган свернул на боковую улочку и сейчас стоял на перекрестке, в глазах чародея читался укор. Оказывается, я отпустила его руку и отправилась дальше по главной улице, ведущей к лесу. «Опять в облаках витаешь?» Вернувшись назад, я подстроилась под шаг колдуна. «Прости». «Придумала, с чего начнешь поиски отца». Он вновь подал мне руку. Вопрос был несколько неожиданным. Пожав плечами и подхватив его под локоть, я ответила. «Опрошу местных жителей. Единственная проблема в том, что я забыла захватить портрет Биона Селинера. Это могло бы помочь, но я сглупила». «Стихия воздуха позволяет ткать иллюзии», — напомнил мне мастер. «Что мешает тебе просто показать то, о чем ты думаешь?» «А ты меня научишь?» Он хохотнул. «Так я сюда только для того и направился, чтобы тебя обучать. Или вы, студентка Шерил, подумали, что я все свои выходные провожу в подобных местах?» Сейчас не было ни сил, ни желания на эту игру, но я все же отозвалась. «Прошу меня простить, мастер, если вас чем-то обидела. Мое незнание берет исток из секретов, которыми пропитан даже воздух вокруг вас». «А вот это было сейчас очень даже неплохо», — похвалил Саган. «Но мы уже пришли, потому продолжим нашу беседу завтра». Я облегченно выдохнула и оторвала взгляд от пыльной, разбитой дождями дороги. В ярком свете звезд была видна небольшая покосившаяся избушка. Между досками виднелись щели, в которые с легкостью проскочил бы не просто палец, а и кулак. У ближайшего окна отвалилась одна из ставен, а вторая угрожающе хлопала по стене, когда поднимался ветер. Крытая соломой крыша, наверное, единственная смогла пережить непогоду и года. Но я пока не спешила этому радоваться. Вполне возможно, что и в ней есть дыра, которую мне отсюда не видно. «Дамы, вперед!» — хохотнул колдун, открывая хлипкую деревянную калитку, доходящую мне до пояса, и пропуская вперед. Небольшой, примыкающий к дому дворик выглядел еще хуже. Несколько покосившихся и практически развалившихся пристроек, которые раньше служили складами и сараями, и одно большое старое дерево, выросшее прямо по центру участка. Решив, что со всем этим будем разбираться уже утром, направилась к небольшому хлипкому крылечку без перил. Боясь, что доски, сгнившие за долгие года, сейчас треснут и проломятся под моим весом, аккуратно поставила ногу на первую ступеньку. Она скрипнула, но выдержала. На удивление, дверь, ведущая в дом, отворилась тихо, словно петли уже кто-то успел смазать. Зато вместо их визга я услышала тихий смешок Сагана, который все это время наблюдал за моими методами попадания в старый новый дом. «Проходи уже». Чародей подтолкнул меня в спину и зажег красный пульсар. Он подлетел к потолку и мягким светом озарил небольшую прихожую, в которой кроме маленького шкафа без дверок ничего не было. Половицы скрипели. Мне, кстати, вспомнилась одна из страшных постановок, с которой в Табрунг приезжали бродячие артисты. Они рассказывали историю о диком чудище, живущем в старом доме. Чем питалось это чудище, думаю, догадаться несложно. Стараясь отогнать от себя эти мысли, я подошла к двери, которая должна была вести в дом, и дернула за ручку. Да так и осталось с ней стоять. «Староста просил починить этот дом, а не разнести его по кусочкам». Вздохнул колдун, забирая у меня несчастную проржавевшую ручку и прикладывая ее к тому месту, где она должна быть. Прошептав что-то себе под нос, Саган выпустил с пальцев тонкий огненный лучик и приварил оторванную мной ручку на место. «Проходи». Мужчина открыл передо мной дверь. «Шерил!» Бристи откинула с лица несколько рыжих прядей и, отпихнув сумку, которая почему-то стояла посреди полупустой комнаты, направилась ко мне. «Я думала, что ты сегодня останешься ночевать там. Поздравляю, я так рада за тебя!» Подруга обняла меня, чем повергла в немой шок. Никогда до этого не замечала за колдуньей подобных порывов. Но чтобы ненароком не спугнуть, обняла ее в ответ. «Спасибо. Вы уже поговорили?» Брис спрашивала о маме. «Да, но этого так мало. Понимаю». Эту необычную идиллию нарушило отчаянное покашливание, причем исходило оно не от Сагана, который вполне мог так замаскировать смех, а от Драфака, который выполз из-за угла и отчаянно отмахивался от роя каких-то насекомых, выбравших парня своей целью. Мастер взмахнул рукой, превращая тельца насекомых в пыль, медленно оседающую на пол. «Я там это... кровать подготовил». Чихая и утирая нос, оповестил нас третьекурсник. А мы с Бристи, не сговариваясь, рассмеялись. Практика обещала быть, если не простой, то веселой. С этими ребятами скучать не придется. Дом, который нам выделил староста, оказался больше, чем мне показалось с первого взгляда. Две спальные комнаты Дравк уже убрал и даже перетащил кровать из одной в другую, чтобы мы могли жить с Бристи вместе. Кухню и некое подобие гостиной еще предстояло привести в надлежащий вид, но думать об этом прямо сейчас не хотелось. Сейчас хотелось лишь спать. Свежее постельное белье, выданное старушкой, чье имя я так и не узнала, приятно холодило спину. Натянув одеяло повыше, я перевернулась на бок и окинула взглядом темную комнату. В открытое окно задувал ветер. Мне жутко не хватало тут занавесок, которые подлетали бы вверх от каждого порыва и добавляли помещению немного уюта. «Не спишь еще?» Бристия пошевелилась. Наши кровати стояли друг напротив друга. «Нет». Я перевернулась на спину и заложила руки под подушку, пахнущую пылью. «Ну надо бы». «Надо», — согласилась колдунья и замолчала. Шли минуты, ухала ночная птица. Я уже подумала, что подруга уснула, когда она вновь заговорила. «Я рада, что ты нашла тут свою семью. Бывает же такое». «Сама не верю в это». Я прикрыла глаза, чувствуя, как накатывается дрема. «Но как так вышло, что отца направили именно сюда?» «Не знаю, Шер, но ты ведь все равно докопаешься до истины. Тем более мы тут до осени застряли. Редко, когда практика завершается раньше». Я ничего не ответила, но меня радовало то, что я смогу провести время рядом с дорогими мне людьми. И пусть все проблемы, принцы и высшее общество катятся псу под хвост. До осени у меня есть время, чтобы уговорить маму вернуться, найти хоть какую-нибудь информацию об отце и стать сильнее. Настолько сильнее, чтобы... один заносчивый красноволосый колдун попросил у меня помощи, когда она ему понадобится. Глава 15. Практика в Восточном Хасто текла своим чередом. Мы обустраивали дом, помогали местным жителям, выполняли задания Академии и Лужи. Я находила время на общение с мамой и старостой, которую по-прежнему не могла называть никак иначе, не могла себя приучить. Через два дня после прибытия Саган обучил меня созданию простейших иллюзий, после чего я отправилась опрашивать местных жителей. Некоторые помнили Биона Селенера по его первому приезду сюда, когда чародейка из ложи не справилась с заданием, и люди начали пропадать вновь, несмотря на то, что между этими событиями пролетело 15 лет. Где-то на 12-й день опросов я поняла, что Восточный Хасто не такой уж и маленький, как мне показалось поначалу. Я даже себе... карту набросала, чтобы отмечать, кого опросила, а до кого еще не дошла. Саган наблюдал за всем этим и тихо посмеивался, но не мешал. А по вечерам, когда Бристи и Драфок возвращались домой и падали без сил, мы с колдуном отправлялись в поле или на опушку леса на тренировки. Криомантия подчинялась все лучше и лучше, искра воды больше не капризничала, а я радовалась этому, как маленький ребенок. Я проснулась несколько минут назад, но все никак не могла себя заставить встать с кровати. По дому плыл отвратительный запах чего-то горелого, а я с жалостью смотрела на открытое окно, в которое не собирался просачиваться свежий воздух. Бристию к готовке мы допускали в крайних случаях, и, видимо, сегодня наступил именно этот момент. Не скажу, что мне удавалось готовить все из тех продуктов, которыми с нами делились жители Восточного Хаста, лучше, но я хотя бы успевала вовремя убрать посуду с огня. Сколько мне ожогов за это время вылечил Драфок, уже и не счесть, но пища хотя бы не превращалась в черные угольки. Аппетит пропал полностью, И, зажимая нос, я медленно встала с кровати, морщась каждый раз, как за окном протяжно кричала какая-то птица. Накинув легкое белоснежное платье, вышла из комнаты и вздрогнула. Сизая дымка затянула почти всю комнату. Ни Драфака, ни Сагана в поле зрения не наблюдалось. Лишь из кухни попеременно раздавался то грохот, то поток отборных ругательств. Решив не попадаться подруге на глаза, чтобы на мне не опробовали все те великолепные блюда, которые Пай бы даже в страшных снах не видел, медленно двинулась к выходу, стараясь в задымленной комнате ни на что не наткнуться. Но, кажется, братья-близнецы в этот раз от меня отвернулись. «Ширил!» Размахивая чем-то отдаленно похожим на половник, из кухни выплыла Бристия. Разогнать дымку у колдуни таким способом не получилось, и она закашлялась. Вздохнув, я прошла к выходу, открыла дверь и взмахнула рукой, проговаривая несколько слов. В помещение ворвался ветер, прошелся по углам и утащил за собой на улицу весь смрад и запах гари. «Спасибо», — прокашлявшись, отозвалась подруга. «А где все?» «Ну вот, теперь мне еще и парней перед ней выгораживать. Спасибо, ребят, должны мне будете». «Драфак, наверное, уже в храме, у него там какие-то дела образовались, он же еще вчера рассказывал. Разве не помнишь?» Бристи отрицательно покачала головой, а я порадовалась тому факту, что ее искра не позволяет отличать ложь от правды. Вот только она могла сейчас нарушить свое слово и залезть ко мне в голову, чтобы прочитать мысли. «А Саган сейчас готовится к нашему занятию. Сегодня решили не тянуть до вечера, да и дел у меня сегодня нет». «О, тогда идем завтракать!» — обрадовалась подруга, взмахнув неопознанным столовым прибором. «У меня как раз все готово». «Меня Саган убьет, если я опоздаю», — пробормотала я бочком, пробираясь к выходу. «Прости». Пискнув это, напоследок я выскочила на улицу. Чувствую, что вечер мне от нее влетит. Ну, а если не влетит, то я уж точно выслушаю целую тираду о том, что колдунья старалась, готовила, а я, такая неблагодарная магичка, отказалась кушать эту пищу богов. От мыслей об углях, приправленных специями, меня передернуло. Первым делом я направилась в сторону центра восточного Хастоу. Если я правильно поняла, то Драфак и впрямь умчался в храм. А вот куда делся Саган, оставалось вопросом. Но меня сейчас интересовало другое. Третий курсник уж точно позаботился о том, чтобы не голодать весь день, а значит, самое время напомнить ему о тех временах, когда я подкармливала его в Академии двух богов, отрывала от своей порции куски вкуснейшей еды, приготовленной Пайбой, и вообще спасала от ужасной голодной смерти. Это я к тому, что наступил тот час, когда нам придется поменяться ролями. До храма старшего бога, который в этой деревушке выглядел не очень-то и презентабельно, я добралась за несколько минут. То ли уже изучила все тропки и смогла выбрать короткую дорогу, то ли и впрямь была настолько голодна, что практически летела, а не шла. Сбежав по широким невысоким ступеням, которые давно просили ремонта, открыла дверь и медленно вошла. До этого в храмах я бывала всего несколько раз, и не скажу, что они производили на меня какое-то неизгладимое впечатление. Но тут я замерла с открытым ртом, рассматривая парящие в воздухе зажженные свечи, разрисованные гравюрами стены и высокий полупрозрачный свод. Вдоль стен тянулись низкие лавки с толстыми овальными ножками. Изнутри храм выглядел настолько волшебно, что язык не поворачивался называть его обычным и непримечательным. Было в нем что-то такое, что хотела бы я посмотреть на того мага, который поддерживает такую атмосферу в обители старшего бога. Пока я шла по коридору, то заметила несколько плотно закрытых деревянных дверей. Что меня удивило больше всего, так это отсутствие рычагов или ручек, с помощью которых они открывались и запирались. А впереди уже виднелся большой каменный алтарь, который почему-то не был бело-золотым, хотя именно эти цвета всегда ассоциировались со старшим богом. На алтаре горели свечи, у его подножия лежали живые цветы, а по правую сторону от камня на коленях стоял мужчина в светлых одеждах. Он оторвался от своей немой молитвы и улыбнулся мне. «Ты, наверное, подруга Драфака. Проходи. Тут тебе всегда рады». И мне стало так стыдно, что я сюда шла только для того, чтобы утолить голод, что, кажется, покраснело. «Светлых путей я Ширил», — представилась, подходя к алтарю. «Мое имя Вильгельм, и я главный жрец этого храма». Несмотря на свое звание, Вильгельму было не больше 40 лет. Либо же он был одним из тех чародеев, которые продлевают свою молодость и жизнь определенными ритуалами. Кажется, я таки посмотрела в глаза колдуну, который поддерживал атмосферу в храме. Драфак появился спустя несколько минут, вышел из какой-то комнаты, громко хлопнув дверью. за что получил неодобрительный взгляд главного жреца. Но потом Вильгельм заметил в руках целителя поднос с мягкими булочками, которые выпекала жена пекаря, каждое утро приносила в храм. И взгляд его сразу же подобрел. «Утром у нас мало посетителей», — поделился третий курсник, усаживаясь рядом со мной на лавку, стоящую у одного из больших витражных окон, и передавая порцию завтрака. Парень будто бы знал, что я прибегу сюда. «Обычно приходит к обеду. Кто-то паром поранится, кто с кем поругается и захочет рассказать это нам и старшему богу. Потому пока отдыхаем». После этих слов даже я почувствовала странный взгляд Вильгельма, а Драфок закашлялся. «Я хотел сказать, возносим молитвы». «Именно так», — усмехнулся мужчина. «А теперь вкусите пищу, неспосланную нам братом старшим». Ели в тишине, лишь иногда передавали друг другу глиняный кувшин с водой. А потом много говорили о всяких мелочах, а Вильгельм рассказывал мне легенды и сказания, в которых фигурировал старший бог. Но вот о младшем почему-то не было и слова. Решив, что об этом я спрошу у Драфка позже, распрощалась с гостеприимным жрецом и направилась к выходу. Все же подходило время обеда, здание заполнялось людьми и младшими жрецами. Мне тут уже не было места. Да и друг был занят, помогая залечивая раны пострадавшим за первую половину дня. Солнце медленно приближалось к зениту, земля обжигала ступни через тонкую подошву туфель, а я брела по опустевшей дороге. Мама сегодня была занята, и потому я даже не глянула в сторону дома старосты. А очень зря. Шерил. Этот голос я бы наверняка узнала из тысячи других. Да что там я? Мое сердце замирало всякий раз, как звучал этот голос. «Мастер Саган?» Я изобразила удивление и тут же рассмеялась, понимая, что меня раскусили с первого взгляда. «Не умеете вы лгать, студентка Селенер?» усмехнулся мужчина. «И дело даже не в моей искре воздуха». Я лишь пожала плечами, ловя себя на том, что наслаждаюсь танцем бликов на его алых волосах. «Какие у вас планы?» Чародей галантно подал мне руку, хотя в той обстановке, в которой мы сейчас находились, это выглядело крайне нелепо. Планировала обучиться какому-нибудь сильному колдовству, но, увы, я театрально вздохнула. Никто не желает меня ему обучать. «Как так?» Саган подхватил игру. «Неужто не нашлось благородного чародея, способного помочь столь прелестной даме?» «К сожалению, мастер, вы моя последняя надежда». Я усмехнулась, а мимо нас пронеслась стайка ребятишек, обдавая дорожной пылью. «Так уж и быть, я отброшу все запланированные дела и помогу вам». Вернул мне усмешку колдун. «Вы предпочитаете больше луг, берег реки или опушку леса?» «Все звучит так заманчиво». Я сделала вид, что задумалась. «Пожалуй, остановимся сегодня на опушке леса». «Могу ли я поинтересоваться, почему ваш выбор пал именно на нее?» Учтиво уточнил маг, придерживая меня за локоть. «Ужасно душная погода», — проговорила я, поднимая взгляд на ясное голубое небо, на котором не было ни одного облачка. «Лук отпадает именно по этой причине. У реки наверняка будет немало людей, желающих охладиться в такую жару. Потому опушка леса — самый подходящий вариант для тренировки». Я перевела взгляд на мужчину и вздрогнула. Его глаза были такого же голубого цвета, как небо. «Тебе нехорошо? Может, стоит перенести наше занятие?» Ломая всю игру, спросил колдун. «Нет-нет, идем. Сегодня отличный день для обучения». Путь до опушки леса лежал через поле, медленно перетекающая в берег реки. Шли долго и практически весь путь молчали. Кажется, это была первая наша словесная игра, окончившаяся ничьей. Саган хмурился, но ничего не говорил, и это меня волновало. «Что-то не так?» «Нет, все хорошо». Он ответил слишком быстро, чем усилил мои подозрения. «Ты что-то узнал о происходящем тут?» Я повернулась и преградила мужчине дорогу. «Или о чем-то опять догадываешься?» Колдун закрыл мне обзор на реку, которая осталась далеко позади. Скинув подбородок, я с вызовом посмотрела ему в глаза. «Почему ты мне не доверяешь?» «С чего ты это взяла?» Хитро усмехнулся чародей. «Не я ли делюсь с тобой знаниями, помогая увеличивать резерв и расширять арсенал заклинаний?» «Ты?» «Я не видела причин отрицать столь очевидные вещи. Но во всем остальном ты мне не доверяешь? Не отвечаешь на вопросы, касающиеся тебя или твоих дел?» «Да даже не так. Ты не отвечаешь на вопросы, которые напрямую касаются меня. Саган, я ничего от тебя не скрываю, хотела бы получить в этом взаимность». «Не скрываешь?» Колдун шагнул ко мне и провел пальцами по оголенному плечу. «Хочешь взаимности?» Он был настолько рядом, что у меня перехватывало дух. «Наглый, самоуверенный колдунишка!» Я выдержала, не отвела взгляд. «Да, Саган, мне нечего от тебя скрывать». «Правда?» «Правда». Движение вышло смазанным, лишь запах мужского тела убедил в том, что происходящее не мираж. Чародей обхватил меня за талию и, притянув к себе, коснулся моих губ своими. Мир перестал существовать. Исчезло пение птиц и шум реки. Свет солнца померк, погружая нас в первозданную тьму. Были только мы. Саган целовал меня с таким напором, будто жаждал этого больше, чем всех богатств мира. Его стихия обнимала меня вместе с ним, нежно обжигала кожу, взрывалась котенком в волосы. Сдавшись под этим натиском, я ответила тем же. Не знаю, сколько прошло времени, но когда он отстранился, я еле подавила стон возмущения. А колдун рассмеялся. «Ничего не скрываешь, да?» «Абсолютно ничего. В этот раз посмотреть мастеру в глаза оказалось сложнее, но я не отвела взгляд». «Лжешь, даже не попытавшись заблокировать мою искру», — усмехнулся колдун, проводя пальцами по моей щеке. Сжав зубы, я промолчала. Происходящее мне нравилось и не нравилось одновременно. Настолько одновременно, что я не могла выбрать для себя, по какому пути сейчас стоит пойти. «Я ничего тебя не скрываю, ты ведь обо всем уже давно знаешь». Саган промолчал, убрал руку, отвернулся. «Прошу прощения, студентка Селенер, я пересек грань дозволенного». Лучше бы молчал. Сказанное ударило по мне, словно плетью. С тихим свистом перед соприкосновением и дикой болью после. Вот только не на коже остался длинный кровавый рубец, а где-то там, куда ни один человек заглянуть не мог. Извинения приняты. Я сама не узнала свой голос, а рвущиеся наружу слезы жгли глаза. «Занятие вы сегодня проведете? Или этого уже можно не ждать?» Колдун вздрогнул, перевел на меня печальный взгляд. «Если вы готовы к нему, то я проведу». «Благодарю, мастер». Официальный тон доводил меня до состояния тихой истерики, но я сдерживалась как могла. Нельзя сейчас показывать, что произошедшее доставило мне боль. Чародейки не плачут. Теперь я ничего не скрываю ни от него, ни от себя. Да, я влюбилась в этого мужчину, но он не собирается пресекать грань дозволенного. Значит, и мне не стоит. «Чему бы вы хотели сегодня научиться?» Саган остановился под тенью деревьев и повернулся ко мне лицом. «Насколько я помню, вы на самой первой лекции говорили, что с идеальным соединением воды и воздуха можно обучиться не только криомантии, но и управлению бурями». «Говорил». Мастер заложил руки за спину. «Но для этого нам потребуется отдаленная от поселения местность и подходящее настроение у вас, студентка Шерил». «О каком настроении идет речь?» Обида душила, но я держала лицо, так как меня этому учила матушка и этот маг. «Настроение, которое будет сочетаться с природой бурь», — смутно ответил колдун. «Тогда можно считать, что совместными усилиями мы достигли этого настроения». Я сделала вид, что не заметила на лице колдуна удивления. «Мы недостаточно далеко отошли от деревни. Тогда предлагаю войти в лес и отыскать поляну, которая послужит нам местом для тренировки». «Лес сейчас не самая безопасная зона», — покачал головой мужчина. «Неужели вы боитесь?» Я вскинула подбородок, мечтая о скандале, который помог бы нам обоим выпустить пар и, возможно, прийти к согласию. Не ответив на эту провокацию, Саган развернулся на пятках и первым скрылся под низкими ветвями деревьев. Подхватив подол платья, который цеплялся за высокую траву, я направилась вслед за преподавателем. Сколько мы шли, я не знаю, но весь этот путь я прокручивала в голове все возможные варианты развития сегодняшнего происшествия, но ни к чему так и не пришла. Сейчас у меня занятие по магии, а со всем остальным разберемся позже. Эти мысли раззадоривали еще сильнее. Я чувствовала, как рвется наружу сила, словно пытается сделать мне этим проще, словно может этим успокоить. «Думаю, тут будет неплохое место для тренировки». Чародей резко остановился и свернул направо. За тонкой полосой высоких черных деревьев виднелась зеленая круглая поляна. Сквозь ковер травы пробивались крохотные желтые и розовые цветы. На низких ветках, нависших над землей, щебетали небольшие птички. «Хорошо», — я обогнала преподавателя и прошла к центру поляны. «Что нужно делать?» «Не так быстро». Колдун впервые за это время усмехнулся. «Для начала тебе нужно расслабиться». Его внезапный переход с официального тона практически добил меня. Я прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Сейчас нужно направить все эмоции на колдовство. Это будет полезнее. «Объясните, пожалуйста, мастер, с чего стоит начинать?» Справившись с чувствами, я посмотрела на Сагана и даже легко улыбнулась. Чародей сложил руки на груди. «Я, кажется, уже рассказывал тебе, как образовывается буря. Стоит сейчас напомнить, что это заклинание массового поражения, которое бьет по площади. Потому указать точку удара молнии ты не сможешь, а вот оградить местность вполне. Или тебе повторить объяснение?» «Нет, спасибо, мастер, я помню». Сквозь зубы отозвалась я. «В таком случае советую поставить защитный контур на себя, чтобы не пострадать от собственного заклинания». «Благодарю за заботу». Я склонила голову и выполнила несколько несложных манипуляций, подготавливаясь к колдовству. Саган отошел к краю поляны, освобождая место, которое вскоре превратится в пепелище, если, конечно, у меня все получится. Главное не смотреть на колдуна. Сейчас я должна стать единым целым со своей силой, окружающей средой и эмоциями. Это то, что поможет мне. То, что станет моим спасением от чувств, которые пресекают границы дозволенного. Подняв обе руки над головой и устремив свой взгляд к небу, я воззвала к искре воздуха. Первый этап был один из самых сложных. Мне нужно было повлиять на окружающую среду, пригнать сюда облака. А учитывая, что ни одной тучки на небосводе не наблюдалось, все будет многим сложнее, чем я бы того хотела. Сила вытекала из резерва, заполняла энергетические центры, усиливала магию. Медленно зарождающийся ветер дул в сторону деревни, шевелил ветви деревьев, сгонял птиц, шелестел травой. А я отдавала магию природе, делилась с ней своей силой, чтобы она выполнила мое желание. Первое облачко показалось спустя минут 5. Белоснежное, кучерявое. Оно зависло ровно надо мной и не двигалось, даже несмотря на усилившийся ветер, который уже гнал к поляне еще несколько таких же облаков. Они заполонили собой все небо над поляной, опустились ниже, практически касаясь верхушек деревьев, и замерли. Первый этап был выполнен. Саган молчал, и за это я ему была благодарна. Еще не хватало нарушить колдовство второй степени своим вмешательством. Опустив правую руку, я прикоснулась к груди, взывая к искре воды. Удерживать облака в стабильном положении, одновременно напитывать их влагой, было не самым простым занятием, но все же легче, чем пригнать их сюда, не пойми откуда. Вода отозвалась практически мгновенно, вызывая у меня довольную усмешку. Влага скапливалась в облаках, концентрировалась, делая их темнее и тяжелее. Они уже нависали над поляной огромной черной тучей, но мне было все мало. Лишь когда влага начала сочиться из них, я временно ослабила влияние на искру воды и вернулась к воздуху. Собрав руки в замок перед собой, зачитала длинное заковыристое заклинание, позволяющее управлять сразу несколькими воздушными потоками. Я не видела действия этой магии, но чувствовала, что все идет по плану. Воздушные массы начали движение в облаках, сталкивая мелкие частицы, о которых мне когда-то рассказал Саган. Еще немного. Самую малость. Я влила энергию в поддержание колдовства и отступила на шаг. Сейчас начнется. Вначале ничего не происходило, тучи продолжали висеть над поляной, время от времени скидывая на траву капли воды. А потом с тихим треском появился заряд. Первая молния ударила в землю в метре от меня, вторая — по левую руку, третья — в дерево, спугивая самых смелых и задержавшихся птиц, четвертая — практически у самого носа, пятая — рядом с Саганом, шестая... Я не знаю, куда ударила шестая. Молнии сверкали с нереальной скоростью, выжигая траву и превращая поляну в пепелище. Буря разыгралась такая, что на мгновение мне сделалось страшно, а потом настолько спокойно, что я рассмеялась. Порывы ветра били по лицу, подбрасывали мои темно-синие волосы и белоснежный подол платья, а вокруг бушевала стихия. Молнии врезались в землю, пни, деревья, уничтожая все, что попадало в зону поражения. А я смеялась. Боль, нанесенная поступком мужчины, медленно утихала. Я вновь была счастлива. Сильна и счастлива. Шерил. Колдун звал меня по имени. Давно? Я не знала, да и не хотела знать. Сейчас мне было так легко и хорошо, что и останавливать поток силы, который я вливала в бурю, совершенно не хотелось. Хотелось только танцевать в этих всполохах молний и вдыхать полной груди очищенный воздух. Шерил, что-то не так. Я обернулась, смерила Сагана взглядом и рассмеялась. «Все так. Все именно так, как и должно быть. Стихия приняла меня. Я стала ее частью. Молнии плясали вокруг меня, выбивая из земли влажные комья. Я слышала треск, чувствовала прикосновение стихии к коже, легкое покалывание, с которым меня признавали эти дикие силы. Скинув голову к небу, замерла. Между мной и тучей всего на мгновение появился еле заметный серый купол. Одна из молний ударилась о него извне. Купол пошел рябью. Я повернулась к Сагану, который возводил вокруг себя защиту для того, чтобы ворваться в зону поражения молниями. А в следующее мгновение стихия взбунтовалась и ужалила меня, показывая, кто на самом деле тут хозяин. Кажется, я отлетела назад. Почему-то небо было передо мной, а не надо мной. Вот только почему? Но ответа на этот вопрос я не получила. Тьма затянула пеленой глаза. Глава 16. Кто-то тряс меня за плечи. В груди болело так, будто я вновь была одноискровым располовиненным магом. Будто искра решила покинуть мое тело. Опять. Дыши. Огнем опалило легкие, я закашлялась и открыла глаза. Первым, что попало в мое поле зрения, оказалось лицо колдуна на фоне неба. По голубому полотну плыли белые облака. Глаза чародея были закрыты, губы превратились в тонкую ниточку, а от рук, лежащих на моей груди, исходило яркое золотистое сияние. В первое мгновение я не сразу поняла, что происходит. А потом выдохнула и попыталась сесть. «Лежи», — недовольно буркнул мужчина, так и не открыв глаз. Сил спорить с ним не было. Тело будто стало одним целым с влажной землей. Мокрое платье прилипало к коже, меня била дрожь. От рук Сагана исходило тепло, которого магия Драфака не дарила. Целитель лечил легко, непринужденно, без лишних ощущений. А вот магия мастера была горячей, словно пламя подпитывала абсолютно все, к чему бы тот ни притронулся. Я даже не удивилась тому, что колдун спокойно пользовался магией света. Не могу объяснить, почему. Откуда-то я знала, что так и должно быть, что это в порядке вещей, что тогда, показав артефакт, он не солгал. Даже не так, не солгал, просто не сказал всей правды. Тогда Саган показал мне артефакт, который может залечивать раны, но так и не сказал, что именно им спас мне жизнь на состязании стихий. Вся злость на колдуна испарилась. Сейчас я понимала, что он был прав. Что бы мы оба ни чувствовали, никаких отношений между преподавателем и ученицей быть не может. Это неправильно. Это то, что перешагивает за грань дозволенного. «Встать можешь?» Мужчина поднялся и подал мне руку. С его помощью я встала с земли, отмечая, что белоснежное платье больше таковым не является. Но не это меня сейчас волновало больше всего. «Ну что, Саган, настал тот день, когда пора рассказать мне все то, что ждало своего времени». Он вздохнул, но сопротивляться не стал. Напротив, кивком головы указал на упавшее во время бури дерево, приглашая присесть на его ствол. Видимо, разговор будет не из самых коротких и приятных. Но рано или поздно это должно было случиться. Прихрамывая на правую ногу, я дошла до бревна и с тихим вздохом опустилась на него. Было такое чувство, что меня скинули с самой высокой точки Академии Двух Богов. Придали ускорение заклинаниям, а после приземления засыпали камнями. Мне даже в лазарете было не так плохо, как сейчас. Но отказываться от разговора из-за своего самочувствия я не собиралась. К тому же не мешало бы узнать, что пошло не так и почему моя защита не спасла меня от молнии. В том, что в меня попал разряд, я даже не сомневалась. Саган сел в метре от меня, сложил руки на коленях и бросил в мою сторону вопросительный взгляд. Появилось стойкое ощущение того, что он и сам не прочь поговорить и все рассказать, но не знает, с чего начать. Тогда стоит взять все в свои руки. Возможно, я смогу получить ответы на все те вопросы, которые переносились на всему свое время. «Искра света», — прокашлявшись, заговорила я. «И как так получилось, что у тебя 3 искры, Саган? Или их больше?» «Нет, не больше», — качнул головой мужчина и замолчал. «А на первый вопрос ты ответить не хочешь?» Разговор не клеился с самого начала. Видимо, я все еще злилась на него и его принципы, хотя не признавала себя в этом. «Пока не могу», — расплывчато отозвался колдун. «Но с радостью выслушаю все твои предположения». Если бы не столь скорбное выражение лица, я бы решила, что он издевается, а так. Вздохнув, я провела ладонью по лицу. Нужно было в одиночку сложить пазл в одну цветную картинку. Надеюсь, что справлюсь. «Ты силен, знаешь очень много и владеешь 3 искрами». По легендам и тому, что мне известно, такое подвластно было всего 2 созданиям — братьям-близнецам. Младшему Медина подчинялась вода, земля и тьма, а старшему — Арусагану. Я выдохнула, понимая, что ответ все это время был у меня под носом. «Арусаган! Саган! Скажи, что это просто совпадение!» Он молчал и улыбался. а я не могла выдохнуть. Огонь, воздух и свет были искрами старшего бога. Того самого, в чем храме я сегодня завтракала вместе с Драфоком. Это ведь шутка, да? Я вскочила с бревна, игнорируя резкую простреливающую боль в правой ноге. Нет. Добивая меня, покачал головой чародей. Ты угадала. Молодец. Теперь я могу тебе все рассказать. Ты что, головой ударился? Я отступила на шаг. Какие боги? Саган! Это ведь всего лишь людская выдумка, чтобы они не чувствовали себя такими одинокими. Герминат. Выдохнул мужчина. На его пальцах появились три искры, зависли над ладонью. Ярко-красная, полупрозрачная голубая и золотисто-желтая. Я смотрела на подтверждение и пыталась восстановить сбившееся дыхание. Бог! Он бог! Да быть такого не может, такого просто не бывает! Наверное, я сильно ударилась головой во время падения, потому сейчас не осознаю, что происходит. Или я даже умерла несколько минут назад, а передо мной впрямь божество. Но тогда, если это правда, если это в самом деле правда, тогда это многое объясняет. И то, откуда он столько всего знает, и может, и то, как он спас меня на состязании стихий, ни один простой смертный не в силах выдернуть из чародея искру и вживить ее другому человеку. Но и вопросов от этого знания не меньше. Саган наблюдал за моими попытками это осознать и молчал. Лицо его выражало такую грусть, будто он уже готовился к тому, что я сорвусь с места и, обозвав его ненормальным, сбегу отсюда. Но не дождется. Пусть вначале все объяснит, а потом уже будем разбираться в реальности происходящего. Медленно вернувшись на место, я вздохнула. «Хорошо, допустим, я тебе поверила». Сейчас надо было видеть лицо чародея. Таким удивленным я его никогда не лицезрела. «Почему ты сказал, что теперь можешь обо всем рассказать? До этого не мог?» Он вздохнул, сжал руки в кулаки. «Удивительная ты девушка, Шерил. Тебе говоришь, что перед тобой божество. Один из создателей этого мира, а ты так спокойно относишься к этой новости». «Еще не доказано. Не приложился ли ты часом головой или не ударила тебя, как и меня, молнией?» Аккуратно улыбнулась я. Все же злить его мне теперь совершенно не хотелось. «Так что там с рассказом?» Я не мог никому в открытую сообщить о том, что являюсь тем самым Арусаганом. Это было бы нарушением пари. Пари? Кажется, я окончательно запуталась. Удивление куда-то испарилось. Даже сообщил мне сейчас, что Драфок — это сам король другой личини, а Бристи его очередная внебрачная дочь, я бы не удивилась. Лишь махнула бы рукой и сказала. «Ай, да, ребят, у меня тут преподаватель демиургом оказался. Вам мне больше ничем не взять». «Пари», — согласился колдун и тяжело вздохнул. «Это долгий разговор и...» «А мы никуда не спешим?» — воскликнул я, понимая, что еще чуть-чуть, и этот наглый голубоглазый божок решит от меня отделаться очередным «когда придет время». «К тому же до вечера еще куча времени, а у нас тут как бы тренировка». Чародей вновь вздохнул, но, к моему счастью, не начал отговариваться и обещать рассказать все в другой раз. «Началось все с того, что мы с Медом...» Решили заглянуть в этот мир в облике людей и понаблюдать за тем, как тут живется. «Мед — это Медина?» — перебила я, пытаясь понять и поверить словам Сагана. «Да, мой младший брат». Тепло усмехнулся колдун. «Так вот, забрели мы в одну хорошую таверну, опустошили хозяину весь винный погреб, заодно озолотив его, как принца, и пришли к выводу, что не готовы мы к человеческой жизни. Вот где-то... За 15-м или даже 16-м бочонком я высказался, что смогу прожить в облике человека тут хоть 100, хоть 500 лет. Медина предложил запечатать половину моих сил, так как с теми, что у меня были, я мог бы где угодно прожить, даже на дне океана в обнимку с каким-нибудь кораллом». Мужчина хохотнул. Вот вся история. А говорить кому-либо, что я Арусаган, категорически запрещалось по довольно простым соображениям. «Никто бы не поверил», — мыкнула я, наслаждаясь искренней улыбкой, которая расцвела на лице моего преподавателя. «И это тоже. Ну что, побежишь теперь рассказывать об этом восточной хосту?» «Зачем?» Я искренне удивилась, вызывая у Сагана смешок. «Ну как зачем? Пусть костер к вечеру складывают, потеха публике будет. Сожжение самого старшего бога». «Дурак ты», — буркнул я в ответ. «Вроде бог, а дурак». «Так ты поверила мне?» Удивился в очередной раз за этот недолгий разговор колдун. «На самом деле поверила?» «Моя искра воздуха не почувствовала лжи. а заблокировать ее ты попросту забыл. Хмыкнула я, думая о том, как изменится моя жизнь после этого знания. «А я обучил неплохого мага», — похвалил меня Саган. «Неплохого, как же, спасибо, что в очередной раз спас меня». Буркнула я, вспоминая то, какой дурой была, что не послушала предупреждения мастера, а продолжала играть со стихиями. «Это уже вошло в привычку», — пожал мужчина плечами. «Умеешь же ты влипать в самые необычные странные происшествия. Это даже в какой-то степени весело. Правильно я сделал, что в преподавателя подался. Все же магия человек слаба. Искры дают мало сил». «Увы, эссенции были уничтожены. В этот раз плечами пожала я, ловя себя на мысли, что так просто сижу и болтаю о нашем мире с его создателем». «Так ты знаешь», — хмыкнул колдун. «Тогда все будет проще». «Что будет?» Я встрепенулась, ожидая очередной подставы. «А что, расспросов больше не будет?» Как-то наигранно протянул старший бог и расслабился. «Вот еще, раскрыл мне тут половину карты, надеется, что второй половиной я не заинтересуюсь? Ну уж нет. Расскажи мне все». «Все?» — поперхнулся Саган. «Насколько все?» «Начни с того, почему буря выбрала цель у меня, что над лесом закупал, и почему ты все это время оберегаешь меня. А закончить можешь объяснением того факта, по какой причине я выжила при изъятии искры из идеального соединения. Ты ведь это уже давно знаешь, хоть и говорил, что только догадываешься об этом. А если останется время?» — добавил я, замечая, как колдун открывает рот. «Можешь рассказать о том, как живут боги, и я с радостью послушаю». «Вот это ты замахнулась!» — хохотнул чародей, а потом вздохнул, видимо, смиряясь со своей участью, и заговорил. «Я удивлен, что ты заметила купол. И это подтверждает мою догадку, но об этом чуть позже». Я молчала, отчего-то знала, что если сейчас перебью его или задам вопрос, то ничего мне колдун не расскажет. А так хоть шанс был. Самый удивительный из всех шанс услышать правду от старшего бога Арусагана. «Люди думают, что бога два, а стихий шесть. Они заблуждаются. Демиургов, создавших этот мир, было трое. Я, Медина и Аймери», — заговорил мужчина, отводя взгляд. «Два брата и одна сестра. Тогда мы были еще очень молоды, нам хотелось создать нечто такое, чего еще никогда не было. Вначале мы создали эссенции, их было семь. Вода и огонь, воздух и земля, свет и тьма. Они отошли нам с братом. Мы разделили их так, чтобы каждому досталось по одной из этих пар. Отвечали за них. Аймери создала стихию хаоса. На это ушла вся ее сила. Эта эссенция была противовесом нашим, но тогда с Медом мы об этом не задумывались». Саган на мгновение замолчал, а я вспомнила, как на лекцию мастера Гимли поймала мастера на лжи. Она рассказывала об энергетических центрах. Какие-то маги выдвинули версию, что за каждую точку в теле отвечает стихия. Вот только загвоздка была в том, что центров семь, а стихий шесть. «Воздух благосклонен», — проговорила я. «Вода коварна, огонь зол, земля миролюбива, свет спокоен, тьма спонтанна, а хаос...» «Хаос разрушителен, Шерил. Ты слушаешь?» «Да, прости». Саган набрал воздуха в легкие и продолжил раскрывать мне правду, обнажать свою душу, рассказывать прошлое. «Мир рос и развивался, эссенции нашли в нем свое место и породили множество народов, которые, к сожалению, не дожили до этого времени. Почти всех погубил так называемый Великий Взрыв. Эссенция хаоса была причиной уничтожения остальных. Вот только не удалось ей полностью развеять наши с братом силы. Эссенции стали искрами, тем, что стало доступно людям. Думаю, что об этом ты догадалась». Он не дожидался от меня подтверждения, продолжил говорить. «Аймери понесла за это страшнейшее наказание. Мы лишили ее сил и изгнали. Поселили в этом мире бестелесным духом, чтобы она могла видеть все то, что не смогла уничтожить. Но ничего поделать с этим не могла. Тогда мы не задавались вопросом, почему она так поступила. А сейчас уже как-то поздно об этом думать». «Но почему о седьмой стихии знают не все?» Я выдохнула. Это открытие меня поразило, но и стало одним из пазлов, которых не хватало для полноты картины. «Это как с теми артефактами, блокирующими магию?» «Они созданы с помощью стихии хаоса», — выдохнул чародей. «А знают о ее существовании лишь те, кто может ей что-либо противопоставить. Возможно, для тебя это будет открытием, но есть школы, в которых обучают владению хаосом. Они запрещены, Академия Ложа старается искоренить их полностью. Но, как и любая зараза, искореняются они очень долго. Но значит, вам в любом случае нужны маги, владеющие стихией хаоса, раз они создают подобные артефакты. Это вынужденная мера, Шерил, объяснил Саган. Для того, чтобы уничтожить этих магов, остальным нужны артефакты-глушилки. А создают их те, кого удалось захватить живыми и заключить в кандалы. Маги хаоса чтят свою свободу. Если не удается победить, они убивают друг друга, чтобы не попасть в руки к врагам. Я ахнула. Оказывается, я ничегошеньки не знала о мире, который меня окружал. И не только я. Сколько еще людей продолжают жить своими спокойными и размеренными жизнями, даже не подозревая о том, что между магами идет негласная война. А что не так с магами хаоса? Почему вместо союза вы искореняете их? Колдун посмотрел на меня так, будто бы я задала самый глупый вопрос в своей жизни. Хотя я вроде бы его уже задавала. Я имею в виду тот глупый, который являлся самым-самым. Шерил, ты вообще знаешь, как маг становится магом? Я отрицательно помотала головой, зарабатывая очередной тяжелый вздох. Кажется, я тебя перехвалил, называя умелой чародейкой. Пробормотал старший бог. Когда рождается способный к магии ребенок, он поглощает из окружающего мира магию. Родители передают лишь способность к определенной искре, а вот их чаду необходимо впитать в себя силу извне. Иногда это длится несколько дней, иногда несколько лет. От этого уже зависит будущий резерв, сила мага, и когда сердце определит в человеке чародея. Хаоса в природе в виде искр не существует. Ребенок не может его впитать и получить такую силу. Саган замолчал, будто бы дал мне исчерпывающий ответ на мой вопрос. «И?» — протянула я, надеясь услышать продолжение. «Они вырывают свои искры, Шерил», — вздохнул колдун. «Проводят специальный ритуал, жертвуя мертвой богине свою силу. Иногда она наделяет их своей силой, силой хаоса». «А ты же сказал, что вы уничтожили ее силу», — выдохнула я. «Мы так думали», — честно признался Русаган. «Но, видимо, как и с уничтожением эссенции, у нас получилось не до конца. Не все пожертвовавшие свою силу Аймери получают ее дар. Большинство умирают во время ритуала. Потому мы и искореняем школы, которые это практикуют, искореняем магов. Говоря мы, я имею в виду всех тех, кто борется с заразой». «Так ты поэтому за мной начал присматривать?» — ахнул я. «Ты думал, что я пожертвовал одной из искр, чтобы получить доступ к стихии хаоса?» «Да», — кивнул мужчина. «Все же я тебя не полностью перехвалил. Я не просто так думал, я чувствовал прикосновение хаоса на тебе». «Прикосновение хаоса?» Я нахмурилась, впервые слышала такую терминологию. «Искры хаоса не существует», — пояснил мужчина. «Существует лишь прикосновение, благословение мертвой богини. Но если бы стихия хаоса приняла тебя, ты бы не смогла вновь объединить в себе две силы. Я ошибся, и я этому рад». «А потом? Потом, когда ты понял, что ошибся, почему продолжил меня опекать, спасать, обучать?» Колдун отвернулся. «Говорят, что боги не умеют любить. Это не так. И я на себе это прочувствовал». Сердце подпрыгнуло к горлу, а потом упало вниз и бешено застучало. «Не может быть. Просто не может. Кажется, я покраснела, а может, и побледнела. К сожалению, тут не было зеркал». Двинувшись по бревну к чародею, я сократила между нами расстояние. «Почему ты говоришь об этом с такой скорбью? Неужели это плохо? Или тебя останавливает только то, что ты преподаватель, а я твоя ученица?» «Нет, Шерил». Он повернулся и встретился со мной взглядом. «Меня останавливает то, что я бог, а ты — простая смертная. Даже магия не сможет продлить твою жизнь больше, чем на 500 лет». Меня словно ушатом ледяной воды окатили. В голосе колдуна было столько боли и печали, что она передалась и мне. А возможно, он просто перестал контролировать искру огня, и та транслировала мне чувство старшего бога. «И все? Я прикоснулась к руке чародея. Это все, что тебя сейчас заботит? Не то, что ты делал мне больно своими необоснованными словами и многообещающими действиями? Не то, что ты знаешь о взаимных чувствах? Всего лишь продолжительной жизни?» Саган промолчал, ничего не ответив. Да и у меня слов больше не было. Что я могла сказать богу? Как переубедить? Да и нужно ли оно вообще? Да, сейчас мы оба чувствуем симпатию, возможно, даже нечто большее, но ведь и это пройдет, если не взращивать эти чувства, не подпитывать их. Может, он и прав, не стоит даже пробовать. От этих мыслей сделалось еще больнее. Если до этого я не понимала, что между нами происходит, то теперь осознание доводило до состояния апатии. У меня опускались руки. Он бог, а я человек. Это даже звучит дико. Хорошо, я сдалась. Я тебя услышала, прости меня. За что? Он, наконец, обрел способность говорить. Тебе не за что передо мной извиняться. Что там за купол? Я кивнула в сторону неба, стараясь уйти от болезненной темы как можно быстрее. Это ведь из-за него в меня разрядом прилетело. Из-за него. Колдун поддержал другую тему, за что я была ему крайне благодарна. Это заклинание, сплетенное с помощью стихии хаоса. Я ахнула. Здесь? Но кто и как? С этим я еще хочу разобраться. Отправлю завтра письмо в ложу. Пусть посылают своих людей. Сам я, увы, не справлюсь. Все же блок на силах дает о себе знать, режет большую часть способностей. А может это быть как-то связано с нападением диких зверей на восточный Хасту? Если это так, то защитный купол Бристи их не спасет. Тут надо искоренять проблему, а не уходить в оборону. Колдун поднялся с повального дерева. Солнце уже заходит, нам пора возвращаться. Я встала и отряхнула подсохшую грязь с некогда белого платья. Завтра придется его приводить в надлежащий вид. Надеюсь, что мои стихии не взбунтуются и помогут мне с этим. А то как-то идти со всеми на реку и вручную отдирать пятна совершенно не хотелось. И все же, почему я выжила? Выдохнула, когда мы покинули выжженную молниями поляну. Не знаю, Шерил, признался Арусаган. Правда, не знаю. А искра воздуха послала мне слабый сигнал. Он не лгал. Он не договаривал. Глава 17. Я шла рядом с Богом и не верила в это. Не то чтобы не могла, скорее не хотела. Почему-то в голове не укладывались все те знания, которыми со мной поделился этот мужчина. Не хотели укладываться. Все озвученное на той поляне было настолько ненормальным, необычным и пугающим, что мое понимание отказывалось работать. Но как бы я ни хотела убедить себя в обратном, все сказанное там было правдой. Русаган открыл мне глаза на многие моменты, и за это я ему была благодарна. И пусть некоторые вещи делали мне очень больно, но это не отменяло того факта, что правда все же лучше лжи. О чем задумалась? О взаимоотношениях одного божества и простой смертной. Не подумав, брякнула я и тут же прикусила язык. Наверное, не стоило касаться этой темы. По тяжелому вздоху я поняла, что тут была права, но язык сработал быстрее мозга. «Не бери в голову, я просто не подумала». Отозвалась я, понимая, что ничем хорошим этот разговор закончиться не может. Теперь я хотя бы понимала, что тяжело не только мне, и это хоть немного да притупляло неприятные чувства. Шерил, я... Мужчина не договорил. Мы оба замерли на подходе к деревне. Оба поняли, что что-то не так. Тишина. Не пищали дети, валяясь в придорожной пыли. Не кричали птицы. Не слышно было песен, которые обычно звучали после тяжелого рабочего дня. Гнетущая, вязкая тишина. Пока мы быстрым шагом пересекали деревню, нам не попался ни один житель, словно все вымерли. «Что происходит?» — выдохнула я, придерживая путающееся в ногах подол платья. «Сомневаюсь, что у них какой-то праздник, на который нас не позвали». Отозвался Саган, ускоряя шаг. Через минуту мы выскочили на площадь. По темному небу плыли черные облака, пригнанные сильным северным ветром. С них изредка срывались холодные серые капли, падали вниз, прибивали пыль и попадали по собравшимся тут людям. На невысоком деревянном помосте в центре площади стоял староста, опираясь на длинную узловатую клюку. Под руку его поддерживала Малевика Селинер. Она пыталась что-то сказать, но толпа у помоста шумела настолько сильно, что ее слова тонули в гуле. «Что происходит?» Я крутанулась на месте, пытаясь отыскать в толпе Драфака или Бристию, но они заметили нас с Саганом раньше. «Вот вы где!» Целитель подлетел первым, на его лице было написано непонимание вперемешку с волнением. «Мы переживали, что вас тоже утащили». «Что значит «тоже»?» Я почувствовала, как внутри все холодеет. Бристия выглядела не лучше. Рыжие короткие локоны торчат в разные стороны, темно-синие глаза горят огнем, а руки трясутся. «Да что произошло?» — не выдержала я, уже зная, что услышу. «Ребенок пропал, завыли звери. Вышли из чащи, детвора говорит, что видела какую-то темноволосую женщину, а когда обернулась, то не нашла своего младшего брата», — протараторила колдунья. «Шер, ему было не больше 5». Я вздрогнула, встретилась взглядом с Саганом. Мы ведь были весь день в лесу и ничего такого не заметили. Не слышали звериного воя, не видели никого. Мужчина выглядел не лучше и наверняка думал сейчас о том же, о чем и я. «Надо что-то делать». Я подняла взгляд на старосту, который держался за матушку, чтобы не свалиться прямо на помост. А в глазах у обоих было столько страха, что становилось не по себе. «Они что-то решили?» Преподаватель указал подбородком в сторону толпы. Надо отдать ему должное. Чародей держался лучше остальных, хоть и понимал, что в селении, в котором по меньшей мере 4 неплохо обученных мага, такого произойти не должно было. Мы прибыли сюда, чтобы решать их проблемы и защищать от всевозможных опасностей. Оказались бесполезны. «Хотят прямо сейчас забрать оставшихся мужчин и отправиться на поиски в лес». Ничего не сказав, Саган кинулся вперед, расталкивая людей и пробиваясь к помосту. На него даже никто не огрызнулся, все были заняты всеобщей бедой и страхом, который вновь накрыл восточный хостел. Прошло уже много лет с момента первого инцидента. Тогда все решила чародейка из ложи. Потом все повторилось, и сюда прислали моего отца, а теперь... Теперь все началось сначала. Но какой-то пазл не мог найти своего места в общей картине. Бион Селенер приезжал сюда дважды. Зачем? Ведь именно сюда направили его на последнее задание. Что он должен был сделать и почему пропал? Саган подтянулся и забрался на помост. Привлекать к себе внимание искрами или другими заклинаниями он не стал. Колдун лишь усилил магии голос и заговорил. «Жители Восточного Хастоу, уделите мне, пожалуйста, минуту вашего времени». Гул затих, толпа обернулась к человеку, посмевшего прервать их обсуждение. «Многие из вас знают, что Академия Двух Богов и Великая Ложа прислала в ваш дом 4 магов. Мы прибыли для того, чтобы разобраться с вашей бедой и помочь решать все возникающие проблемы. Не стоит рубить сгоряча, я уже знаю, что пропал ребенок». «Так, коли знаешь, чего и тут стоишь, и речь пустые двигаешь?» — воскликнул кто-то из толпы. Его поддержали шумом и криками. «Нам спешить надобно, дитятка вызволять!» «Я попросил минуту, это не так много», — прервал назревающий бунт Саган. «И я не советую идти ночью в лес на поиски. Вы ничего не найдете, еще и сами погибнуть можете». «А что нам остается?» — воскликнула женщина, заламывая руки. «Кудесники к нам уже заезжали, ничем помочь не смогли. Там наверняка демон живет. Пусть затребует плату, и мы будем ее исправно платить, лишь бы деточек наших не цапал». «Никакому демону ничего вам платить не придется, повторюсь», — вздохнул Арусаган. «Мы прибыли к вам для того, чтобы помочь с бедой. И мы вам поможем. Я клянусь вам, что вы сможете спать спокойно. Я клянусь, что мы вернем пропавшего ребенка в целости и сохранности. Я клянусь, что спустя столько лет своего существования беда больше не заглянет в Восточный Хастоу». Каждое свое клянусь колдун сопровождал небольшим зеленым шариком, который взлетал над головой мужчины, лопался и осыпал того яркими искрами. Это были клятвы чародея. Если он их и не исполнит, то погибнет. Все об этом знали. «А чего ты делать-то предлагаешь?» Вопросил кто-то из толпы. Соседи поддержали его нестройными выкриками. «Сейчас я советую всем собраться под сводами храма. Там вам ничего угрожать не будет. Этой ночью лучше остаться в доме нашего с вами старшего бога. Он защитит. Завтра утром мы направимся с моими учениками в лес и отыщем пропавшего ребенка. Кто его мать?» «Я». Худощавая светловолосая женщина подняла руку. «Я клянусь вам, что вернулся наживым». Обратился к ней Саган и выпустил из рук очередной зеленый шарик, который окатил мужчину искрами. «А сейчас попрошу вас всех не делать глупостей». «Нам что, на лавках? Храм-то спать?» Возмутился кто-то из мужиков. «Да». Взгляд колдуна посуровил. «Если хотите пережить эту ночь и защитить своих жен и детей, отправляйтесь в храм. Думаю, что жрецы справятся с таким количеством людей. Я прав?» «Справимся», — уверил его Вильгельм, стоя с остальными жрецами, коих было около 10 человек. «Слышали, что сказал уважаемый чародей? Отправляйтесь в храм немедля». Под светом ярких звезд и одиночных факелов жители Восточного Хастоу разбрелись по домам. Мужчины распределились по улицам, чтобы проконтролировать перемещение соседей и заодно оповестить тех, кто по каким-то причинам не пришел на совет. Жрецы последовали за ними, дабы помочь женщинам с детьми, а Вильгельм и еще двое его людей направились к храму, который готовился принять свои стены оказавшихся в беде людей. Все действовали настолько слажно и сообща, словно каждый день оказывались в таких условиях. Хотя я понимала, их беда объединяет. На площади остались только староста, мама и Саган. Бристия с Драфаком умчались помогать жителям Восточного Хастоу. Никто не посмел ослушаться приказа королевского мага. То ли это был авторитет, то ли роль сыграли те 4 клятвы, которые он принес при всех. Наверное, ответа я никогда не узнаю. Колдун помог старости спуститься с помоста. Мама сошла вслед за ними, и я поймала ее взгляд, наполненный страхом и злостью. «Спасибо вам». Я подошла как раз в тот момент, когда Сагана благодарили. «Стар я стал, не слушают они меня». «И вы отправляйтесь в храм, там будет безопасно. Госпожа Малевика, проведете его?» «Да, конечно». Мама уже протянула руку к отцу, когда тот стукнул клюкой по земле. «Сам дойду. Стар, но не немощен». Мы переглянулись с колдуном, но ничего не сказали. Староста с кряхтением повернулся и медленно двинулся к храму старшего бога, стоящему с другой стороны площади. «Спасибо вам за помощь. Матушка не спешила догонять отца. И будьте завтра, пожалуйста, предельно осторожны». «Малевика, могу я попросить вас об одолжении?» Обратился к ней Арусаган. «Да, конечно». Мама, не задумываясь, кивнула. «Что именно я должна сделать?» «Я знаю, что это нелегко, но проследите, чтобы никто не покидал храм до позднего утра. Передайте эту просьбу и жрецам. Им предстоит бессонная и сложная ночь. Но я надеюсь, что вы понимаете, что все это только ради вашего блага. Эта ночь может унести еще множество жизней, если сделать глупости». Сейчас я понимала, о чем он говорит. И все жители могли смириться с решением кудесника. Отчаявшаяся мать или осмелевшая юноша вполне могли под покровом ночи покинуть храм и бежать в лес на поиски пропавшего ребенка. Нам не нужны были лишние жертвы. Тем более теперь, когда Саган поклялся своей жизнью, что сможет уберечь всех жителей Восточного Хастоу. «Я поняла вас, Саган», — кивнула она. «Постараюсь сделать все, что в моих силах. Передам вашу просьбу жрецам». «Как у вас с рунной магией?» — задал он вопрос в лоб. Мама не смутилась, наоборот, скинула подбородок и гордо выдала. «Это единственная область, по которой мне удалось отыскать книги». «В таком случае вы знаете, как можно запечатать все двери и окна, чтобы никто не смог покинуть здание до рассвета?» Принял ее ответ мужчина. «Надеюсь на вас». Малевика лишь коротко кивнула и, еще раз попросив нас быть завтра осторожнее, побежала за отцом, который почти добрался до храма. «Зря ты принес такие клятвы», — выдохнула я, когда мы остались с Русаганом наедине. «Хочешь сказать, что не уверена в наших силах?» «Саган, если это то, о чем я думаю, то вчетвером нам не справиться», — вздохнула я, поднимая взгляд на колдуна. «И как ты думаешь, что там?» — хитро усмехнулся мужчина. «Маги хаоса, которые похищают людей для ритуалов. Вот только вопрос в том, зачем им простые люди, не маги?» «Шерил, мертвой богине нужны не только воины и приспешники, а и жертвы. Это укрепляет силы тех, кто достиг своей цели». Я вздрогнула. «Тогда нам нельзя ждать утра». «Сейчас мы ничего не сделаем. Я потратил большую часть резерва, чтобы подавить вызванную тобой бурю и вылечить тебя. Да и ночью лезть в пасть врагу очень опасно». «Мы ведь все идем?» «Да. Или ты хотела кого-то оставить в деревне для защиты?» «Я не знаю», — покачала головой. «Тут тебе решать, мастер». «Не обращайся ко мне так, когда мы вне стен Академии. Я чувствую себя слишком старым», — хохотнул мужчина. «Неужели я угнетаю этим божество?» — усмехнулась я, встречаясь с ним взглядом. «Или просто не имею на это прав?» «Ты опять...» — колдун вздохнул. «Шерил, я...» «Я помню». В голосе прозвучала грусть. «Ты старший бог, один из демиургов, и ты не можешь любить простую смертную». «Могу». Он вздернул мой подбородок пальцами. «Но полюбит ли простая смертная меня таким, какой я есть на самом деле?» «Если ты такой, каким показывал себя на протяжении этого года, тогда задавать такие вопросы крайне глупо». Я не отвела взгляд, хотя очень хотелось это сделать. Все же этот разговор в равной мере доставлял как наслаждение, так и боль. «Ты ведь понимаешь, что у этих отношений мало шансов на счастливое будущее», — проговорил он первым, разрывая зрительный контакт. «И ты даже не хочешь попробовать?» — спросила я и тут же захлопнула рот. Все же это был очень дерзкий вопрос, адресованный преподавателю, оказавшемуся богом. Этот разговор был совершенно не к месту, но и оставаться в неизвестности не хотелось. Вместо ответа он наклонился и поцеловал меня. Мимо проходили люди, спешащие укрыться в храме, но никто не обращал на нас внимания. Слышались выкрики и команды жрецов, но мы не слушали их. Сейчас не существовало ничего, кроме таких манящих и любимых глаз напротив. Он ответил на мой вопрос действием. И, кажется, мы оба запутались настолько, что даже представления не имели, что повлечет за собой такое решение. В этот раз я прервала поцелуй первая. «Спасибо, что ответил». «Ты после каждого поцелуя будешь меня благодарить», — хохотнул мужчина, предлагая мне локоть. Сейчас он говорил о той ночи, когда я ворвалась к нему в комнату и стала требовать ответа на вопросы. «Я благодарю тебя не за поцелуй, а за доверие». Сейчас это была правда. Все же он доверил мне не только знания и мысли, но и чувства. А я? А я постараюсь не подвести. Сейчас я понимала, что эти отношения не смогут продлиться долго. Но хотелось урвать хотя бы кусочек счастья. Пусть он будет коротким, как миг, но будет. Наверное, сам чародей думал так же. И все же этот кусочек счастья выпал на мою судьбу за ночь до важного похода. Завтра утром нам предстоит вылазка в логово врага. И кто знает, чем она закончится. «Советую тебе сегодня выспаться», — проговорил маг на подходе к дому. «Неизвестно, что нас ждет завтра, потому силы потребуются всем. На храм я набросил свое благословение, потому те, кто не покинут его стен до позднего утра, пострадать ни от чего не должны». «Ты думаешь, что мы справимся в такой короткий срок?» Я остановилась перед крыльцом и повернулась лицом к мужчине. «Нет, не управимся», — покачал он головой. «Но когда мы пересечем границу, им уже будет не до восточного Хастоу». «Границу?» Я нахмурилась. «Тот купол», — пояснил колдун. «Это не защита, это сеть. Она наброшена на местность и огораживает логово тех, кто поклоняется мертвой богине. По ней мы их и найдем. Когда их защита будет нарушена, никто и не подумает нападать на людей в деревне. Но этой ночью селение в опасности, поэтому я и приказал всем закрыться в храме. Разумнее было бы оставить с ними Драфака, но думаю, что и твоя мать совсем прекрасно справится». Я лишь кивнула, понимая, что завтрашний день станет тем переломным, который сможет изменить все. А еще я не теряла надежды разузнать хоть что-нибудь об отце. Если все эти годы Восточный Хастоу терроризировали именно маги хаоса, то и Бион Селинер с ними встречался. Возможно, даже потом ложа организовывала их зачистку. Что если отца послали сюда за сбором информации для проверки? Но тогда это не объясняет, почему ложа бросила его и не пыталась найти. Или пыталась? «Братья-близнецы, я уже ничего не понимаю». «И не надо ничего понимать», — усмехнулся Русаган. «Сейчас надо отдохнуть. Рано или поздно все ответы найдут тебя. Или ты их. Так уж устроен этот мир». «Про устройство мира ему, конечно, виднее». «И как часто ты слышишь мои мысли?» — усмехнулась я, понимая, что тут и ментальный блок вряд ли поможет. «Только тогда, когда ты обращаешься к демиургам», — ответил мужчина. «Так уж устроены боги». Я на мгновение замерла, пытаясь понять, сколько моих воплей и обид было вылито в воздух и передано братьям. «Иди спать». Саган подтолкнул меня в сторону дома. «Мне завтра потребуется помощь сильной чародейки». Поймав его усмешку, я нахмурилась. «Можно назначать этот день днем возвращения долга?» «Не дождешься». Я оказалась в его объятиях. «Никакого долга нет». «Но ты ведь говорил, что когда тебе потребуется помощь...» Взбунтовалась я. «Вот тогда и попрошу», — прищурился мужчина. «А теперь спать». Спорить с ним было бесполезно, хотя и очень хотелось, учитывая, что весь спор мог проходить в его объятиях, которые стали для меня неожиданностью, соблазн был чересчур велик. Но Саган был прав. Нам завтра всем потребуется сила. Ступени привычно скрипнули, двери также тихо открылись. Драфок сидел за столом и невидящим взглядом смотрел в стену. Бристи, видно, нигде не было. Возможно, колдунья уделала всех нас и уже набиралась сил перед завтрашним походом. «Все хорошо?» Я опустилась на соседний стул и тронула друга за плечо. «Я видел ее», — прошептал третьекурсник. «Кого?» — тупо переспросил Арусаган, останавливаясь позади меня и кладя руки на спинку стула. «То, что тут считают мороком», — не моргнув, отозвался Драфок. «Я видел ее, когда нашла по деревне в сторону леса. Молодая, высокая, а потом завыли волки. Если бы я знал, чем все кончится, то бросился бы ее догонять, а я не знал, что она украдет ребенка». «Драф, я встала с места и присела перед ним на корточки. Послушай меня». Друг моргнул и перевел на меня взгляд. «Ты ни в чем не виноват. Никто не знал, что это повторится. Завтра мы вернем этого мальчика, а сейчас тебе надо поспать». «И я не смогу», — запротестовал парень. «Стоит закрыть глаза, как я вновь вижу ее». Целитель вздрогнул и отвернулся, словно стыдился этого разговора. «Шерил права». Взял ситуацию в свои руки чародей. «Нам всем не помешает отдых. Если будут мучить кошмары, у меня в запасах есть успокаивающее зелье. Пойдем. Драфок больше не сопротивлялся. Колдун отвел его к комнате, которая служила им обоим спальней, и повернулся ко мне. «Ты тоже иди спать». Я утвердительно кивнула, хотя весь сон как рукой сняла, после рассказа третьекурсника. Дверь за ними закрылась, а я облегченно выдохнула. Сон и впрямь пропал. Потоптавшись на месте, двинула к выходу, надеясь, что прохладный ночной ветер вместе со свежим воздухом прочистят мне мозги и помогут быстрее уснуть. Ступени вновь скрипнули. Стоило перешагнуть порог дома. Надеясь на то, что Саган не услышал этого звука, я медленно спустилась во двор. Темную, словно вымершую, деревню освещал мягкий серебристый свет убывающей луны. Оно то выныривало из-за флёра черных облаков, затмевая собой звезды, то вновь скрывалось из виду. Отсюда не было видно храма, в котором ночевала вся деревня. Но я знала, что они все там, в безопасности. Ведь так сказал Саган. Пройдя вперед по тонкой тропинке к боковой дороге, я обвела темные дома взглядом и поежилась. Почему-то пустая деревня пугала меня. Это был какой-то иррациональный страх, который я никак не могла объяснить. Еще раз глубоко вздохнув, я приняла решение вернуться домой и попытаться уснуть. Тратить зелье повышения энергии из схрона Сагана мне не хотелось. Развернувшись, я двинулась к дому, когда мой взгляд зацепился за человека, бредущего по дороге. Неужели кто-то покинул храм и решил в одиночку отправиться в лес? «Эй!» — я крикнула, собираясь бросаться глупому жителю восточного Хасту наперерез. Фигура обернулась. А я так и замерла на месте. Сердце бешено колотилось. На главной дороге стояла высокая молодая женщина с черными волосами, убранными в высокую вычурную прическу. Легкий ветер шевелил длинный подол бесцветного платья. Она широко улыбнулась и возобновила свой путь. Шла женщина в сторону леса. Лишь когда силуэт пропал из поля зрения, я смогла двинуться. И как можно быстрее забежала в дом и, захлопнув за собой дверь, прижалась к ней спиной. Морок искал жертвы этой ночью. Надеюсь, что не нашел.